Друзья, приветствуем вас! Сегодня мы с вами прочитаем повесть Хесбе Стрэттон «Макс Крэмер». Эта повесть никого не оставит равнодушным. Вот что пишет сама автор. В сентябре 1870 года по пути из Швейцарии я проезжала верховье долины Рейна. В ту пору венчающий эти места Страсбург переживал роковые времена. «Не плачьте обо мне», — сказал наш Господь дочерям Иерусалимским, предупреждая о грядущей осаде, — «но плачьте о себе и о детях ваших». Так, под ярким впечатлением огромных и горьких тягот, выпавших на долю детей среди мрака осады Страсбурга, порожденного преступлениями и ошибками взрослых, я написала историю Макса Крэмера, скорее смягчая, нежели сгущая ужасы осады Страсбурга. Но верен Бог, который не оставляет своих, и помощь его приходит в самое нужное время. Итак, желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Наш дом в Страсбурге. Я, Макс Крэмер, хочу рассказать вам о шестинедельной осаде Страсбурга и обо всех лишениях и опасностях, которые мы пережили в том году. Моя сестра Сильвия и я родились в Англии, потому что наша матушка была англичанкой. Она вышла замуж за доктора Крэмера, уроженца Страсбурга, поскольку доктор Крэмер находился тогда в Англии. Дело в том, что мой отец постоянно участвовал в экспедициях в разные чужие страны, какие часто предпринимают богатые и образованные граждане во имя развития науки и географических знаний. Однако наша бедная матушка умерла 2 года назад. И когда мой отец вновь дал согласие присоединиться к группе исследователей, на этот раз в Центральную Африку, к нашему с Сильви большому удовольствию все решили, что нам не следует оставаться в Лондоне, но мы должны переехать в Страсбург к матери нашего отца, старой мадам Крэмер. Там находился знаменитый протестантский лицей, который я должен был посещать. Была там и отличная школа для Сильви. Сестре только что исполнилось 10 лет, она младше меня на 4 года. Случилось это в 1870 году. Дом моей бабушки стоял в то время на перекрестке, где соединялись 4 улицы Страсбурга. Дом был очень старый, построенный из огромных черных бревен, привезенных из Шварцвальда, а пространство между ними заполняли камни и кирпичи. Высотой он был в 4 основных этажа. Над ними возвышалась остроконечная крыша, как у многих прочих домов в округе, под которой размещалось еще целых 3 чердачных этажа. Самый верхний из них ютился под самой крышей и по форме напоминал длинную узкую палатку. Здесь никто не жил, потому что летом там стояла страшная жара, а зимой невыносимый холод. В 2 комнатах этажом ниже проживали Лизбет Бернар и Эльзи, ее маленькая дочь. Лизбет зарабатывала на жизнь глажкой. Как мне казалось, ее мансарда была самым уютным местом во всем доме, хотя бабушка постоянно качала головой по поводу того, сколько ступенек вверх надо преодолеть. «За восхождением следует награда», — с улыбкой говорил я. Окно там занимало почти всю стену. Высота помещения составляла не больше 6 футов и 6 дюймов, поэтому я легко дотягивался рукой до потолка. Но из окна, встречавшего самый ранний и провожавшего самый поздний небесный свет, день здесь все еще длился после того, как на узкой улице внизу темнело. Вы увидели бы всю простиравшуюся к югу долину Рейна, горы Вогезы, обрамлявшие ее с одной стороны, и Баденские холмы с другой, широкую голубую ленту реки Рейн, извилисто спускавшуюся к городу, чтобы миновать его примерно за милю. Кроме того, все улицы лежали бы перед вами, словно карта. Высунувшись из окна, можно было увидеть крепость, стоявшую примерно посередине между городом и рекой. Было там и многое другое, достойное вашего взора. Рядом виднелись остроконечные крыши соседних домов с причудливыми чердачными окнами, одно над другим. Возвышались церкви. А над всем этим господствовал шпиль знаменитого собора с металлическим крестом 20 футов высотой, стремящийся к облакам. Вычурная, изящная каменная резьба шпиля просвечивала на фоне голубого неба, словно тонкое кружево. В мансарде, этажом ниже, жил прикованный к постели старик, о котором Лизбет заботилась и готовила ему еду, но мы его никогда не видели. О нем немного позже. Моя бабушка вполне довольствовалась своей частью дома, а я пропадал в мансарде у Лизбет. Бабушка снимала второй и третий этажи с изящными балконами, выходившими на улицу. Приятное место, где можно было посидеть в прохладе после знойного летнего дня, когда все горожане разгуливали по тротуарам, а иногда со знаменами и гарнизонным оркестром маршировали солдаты. Гретхен, горничная бабушки, содержала балконные перила в чистоте и блеске, как и домашнюю мебель. Она и ее хозяйка гордились своим домом и всем, что в нем было. Бабушка жила здесь с тех самых пор, как вышла замуж, и считала, что в мире нет другого такого места. Они с Гретхен неустанно выискивали пятнышко пыли или грязи, чтобы стереть его, хотя все находилось в идеальном порядке. Поначалу мы с Сильви часто поскальзывались на натертых полах, и я никак не мог заставить себя сесть на белоснежные чехлы кресел в гостиной. Это была еще одна причина, по которой мне так по душе пришлась мансарда Лизбет. Уезжая, отец сказал мне, что я должен занять его место и стать сыном и защитником моей бабушки, отчего я сразу ощутил себя старше и мужественнее, чем когда-либо раньше. И она разговаривала со мной, как со взрослым. Стоит ли упоминать, что именно благодаря этому я начал оставлять младенческое, как сказал апостол Павел? Разумеется, хорошо известно, правда, я узнал об этом не из книг, а уже на месте, что Страсбург, хотя он и во Франции, расположен рядом с Германией, и эти страны разделяет только река Рейн. Здесь мы и находились. Французские граждане, французский гарнизон и французский комендант, а примерно в миле от нас была Германия. Мы знали немецкий язык, и у нас были близкие друзья по ту сторону реки, часто навещавшие обитателей Страсбурга, а мы навещали их в ответ. Между нами не было неприязни, во всяком случае, не больше, чем между англичанами и шотландцами, живущими как добрые соседи, которых разделяет всего лишь тонкая линия границы на карте. Так мы и жили вплоть до середины июля прошлого года. Полагаю, что император и король, французский император Наполеон III и прусский король Вильгельм, знали, что назревает большая беда, но никто из горожан об этом не догадывался. Всего неделю назад на рынке было так же полно немецких фермеров и крестьян. Они, как всегда, что-то покупали, продавали и привозили с собой разные гостинцы. Нас с Сильви даже пригласили пожить в немецкой деревне, как только начнется сбор винограда. А в день святого Свитина император объявил Пруссии войну. Нас в тот день волновало лишь, пойдет ли дождь на святого Свитина. Так мы узнавали погоду на 40 дней сбора урожая. Однако нам не пришлось гадать, что принесут эти 40 дней, как, впрочем, и последующие. Когда объявили новость, горожане были поражены, как ударом электрического тока. Мы находились за стенами французского форпоста в самом центре бурных событий. Через наши ворота маршем пройдут тысячи и тысячи солдат великой армии, которые сейчас провозглашали в Париже. На Берлин! На Берлин! Это были безумные времена. Город пришел в движение. гарнизон привели в полную боевую готовность, и только старики изредка грустно и печально качали головами. Слушая, как мы твердим, что французы в конце месяца будут в Берлине, эти мудрые люди лишь время от времени произносили: «Милостивый Господь, он один ведает». Железнодорожный мост через Рейн был построен таким образом, что оба его конца разворачивались на специальной опоре, и после нескольких часов работы можно было прервать сообщение между Страсбургом и Келем, небольшим немецким городком по ту сторону реки. Немцы незамедлительно развернули свою часть моста, но их явно не удовлетворила подобная мера предосторожности. В Страсбурге были уверены, что они рассуждали так: французы запросто все восстановят, как только займут Кель, и поэтому немцы решили взорвать мост, хотя он и стоил им огромных денег, а его реконструкция обойдется еще дороже. Я находился дома, в гостиной, делая уроки на завтра, когда услышал оглушительный грохот, после которого содрогнулась земля. Мы с Сильви на минуту замерли, уставившись друг на друга, но второй раскат грома заставил нас стремглав взлететь по длинной лестнице в мансарду Лизбет Бернар. Глава вторая. Эльзи. Сейчас я вижу все так же ясно, как видел тогда. Не теряя ни секунды, мы ворвались в комнату. Дверь была открыта, и Лизбет сидела за гладильным столом. Капор, который до этого она держала в руке, упал на пол, а сама она была словно каменное изваяние, такая же белая и застывшая, будто увидела что-то невероятно страшное. Ее дочь Эльзи, бледное хрупкое создание лет пяти, сидела на низком подоконнике в тесном белом чепчике, придававшем ей старомодный вид, и только тоненькая волна кудрявых золотистых волос обрамляла ее шею и лицо. За ней не было видно ничего, кроме ярко-голубого неба, и ее головка и личико особенно ясно вырисовывались на этом фоне. Она продолжала вязать с тем же спокойствием, будто не слышала грохота, и солнце по-прежнему сияло на белой пряже и железных спицах в ее крошечных ручках. «Что случилось, Лизбет?» — воскликнула Сильвия, в то время как я бросился к окну и высунулся наружу, насколько возможно, чтобы увидеть, что стряслось. Вот она, блестящая в июльском солнце широкая река с ее самобытными водяными мельницами и купальнями. На обоих берегах, как пчелы, роились и толкались люди, пытаясь лучше разглядеть происходящее. Время от времени вверх поднималось белое облако, потом слышался грохот порохового взрыва, и очередная секция моста обрушивалась в стремительные воды. Вскоре последняя часть конструкции рухнула в реку. «Они взорвали свою часть моста!» — закричал я. «Немцы знают, что мы победим! Ура! Ура!» Ни Лизбет, ни Сильвии не ответили мне. Лизбет лишь тяжело вздыхала и слегка приоткрыла рот, словно ей стало трудно дышать. Сильви, вся бледная от страха, прижималась к ней. Наконец, несколько крупных слез скатилось по щекам Лизбет и упало на гладильный стол. «Там мои друзья», — сказала она. «Я не могу себе представить, что мы будем воевать между собой». «Или они покорятся, или мы», — сказал я. «Возможно, и так», — ответила она, — «но мне хотелось бы знать, почему император и король не могут законно уладить свои споры, к чему они принуждают нас, свой бедный народ. Они заставляют нас решать споры с помощью драки. И я спрашиваю тебя, Макс, что хуже, когда подерутся двое или 200 тысяч?» «О, Лизбет!» — воскликнул я. «Ты вовсе ничего не понимаешь! Война приносит славу!» «Ох!» — ответила она, вздохнув. «Не ту славу, что воспевали ангелы, когда родился возлюбленный наш Господь Иисус Христос. Тогда возвещено было слава вышних Богу и на земле мир!» Я не нашелся, что ответить, и промолчал. «Никакой славы не обретут бедняки ни во Франции, ни в Германии», — продолжала Лизбет. «Если начнется осада, не приведи, Боже, мы будем умирать сотнями и тысячами. Последняя война не принесла славы бедным людям, и это не принесет. Да ты и сам это увидишь, Герр Макс». «Как? Разве ты не помнишь ни одной великой войны?» — спросил я. «Нет», — ответила она, — «мой отец находился в Фальцбурге, когда город осаждали казаки в 1813 году. И был бы он жив, он рассказал бы тебе, что означает война для бедняков и еще для женщин и детей, Макс. Очень немногим война приносит славу». Я сделал вид, что не слышал, и снова высунулся в окно, чтобы увидеть мост, в котором с немецкой стороны теперь зиял огромный провал. Сильви незаметно обвела рукой шею Лизбет, а Эльзи продолжала вязать с таким усердием, будто это было делом всей ее жизни. «Чем ты так занята, Эльзи?» — спросила Сильви после короткой паузы. А я убрал голову из окна, поскольку стал наклоняться и еще не хотел, чтобы Лизбет и дальше говорила о войне. Маленькая девочка на мгновение подняла свои ясные голубые глаза, улыбнулась, и мне показалось, что она вот-вот рассмеется, но она вновь приняла строгий и серьезный вид. «Я вижу подарок на день рождения», — сказала она тихо. «Для кого?» — не унималась Сильви. Девочка немного замялась, а потом тихо ответила. «Для любимого Господа Иисуса Христа». «Для Господа Иисуса Христа!» — повторила Сильви, а меня охватило странное чувство, будто сказать или услышать такое было чем-то дерзновенным. «Да», — отозвалась Лизбет. «Эльзи родилась в день Рождества, как и возлюбленный младенец Иисус Христос, наш Господь. На прошлое Рождество она спросила меня, дарят ли ему подарки дети на небесах, и я сказала, что не знаю, но, наверное, дарят. Весь этот год она училась вязать, и теперь вяжет ему теплую белую жилетку к следующему Рождеству». Она произнесла это негромко, своим чистым приятным голосом, а Эльзи согласно кивнула милой головкой. Потом Лизбет заговорила тише, чтобы слышали только я и Сильви. «Она думает о нем так, будто он такое же малое дитя, как она сама, родившаяся с ней в один день, но только живущая на небесах, а она здесь внизу, в Страсбурге. И по-своему, по-детски она хочет быть на него похожей». «Дни теперь долгие и светлые», — сказала Эльзи серьезно, как старушка, — «и она не потемнеет, если я буду вязать на солнце. А когда я закончу, мы завернем ее в серебряную бумагу и будем хранить до его дня рождения. И тогда она будет белая, как снег в горах. Смотрите, какие у меня чистые руки и мое платье». Она раскрыла свои розовые ладошки, чтобы мы посмотрели, и потом продолжила свое неспешное вязание петелька за петелькой. «Но она не сможет отдать ее Иисусу Христу!» — громко прошептала Сильви, а я не успел прикрыть ей рот, чтобы она замолчала. «Тише, тише!» — зашептала Лизбет. «Вы даже не знаете, как моей девочке спокойно и хорошо, и Господь Иисус Христос не будет ею недоволен, так ведь, Макс? До Рождества еще далеко, и, возможно, к тому времени она станет достаточно взрослой и мудрой, чтобы ей можно было что-то объяснять. Моей маленькой Эльзе нравится ее работа», — продолжила она уже громким голосом. «И он знает, что Эльзе вяжет для него», — сказала девочка, а потом улыбнулась светло и счастливо. «Да, да», — ответила Лизбет. «Он следит за каждой твоей петелькой и знает, что ты делаешь это для него, и он обязательно позаботится об Эльзе и обо мне в ужасные дни войны. Эльзе ведь его маленькая сестра, и он обязательно убережет ее. Мы не будем бояться, так ведь, Эльзи?» «Нет, никогда», — очень уверенно сказала девочка, на мгновение отрываясь от своей кропотливой работы. Меня охватило такое оцепенение, что я не смог произнести ни слова, как ни старался. Через некоторое время Лизбет снова тихо заговорила. «Для меня она похожа на ангелочка, что тихо сидит у окна. При малейшем ее капризе мне достаточно лишь сказать, что святой младенец Иисус никогда так себя не ведет. Иногда я даже думаю, что счастлива, как сама Мария, когда он был еще младенцем. Было очень непривычно слышать такие вещи от этой женщины, и я не знал, что или как ей отвечать. А Сильви ничего не стеснялась». «О, Лизбет!» — сказала она. «Почему ты называешь Эльзи его маленькой сестрой?» «А разве он не брат всем нам, ради кого он принял смерть?» — спросила Лизбет ласково. «Он ведь сам сказал. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Разве Эльзи не исполняет Божью волю, стараясь быть похожей на младенца Иисуса на небесах? Если бы мы только умели думать о нем, как о нашем Господе, а обо всех людях, как о братьях, на земле уже не было бы войн». Я задумался. А Сильви, всего лишь ребенок, похоже, устала от этого разговора и через пару минут, как ни в чем не бывало, произнесла. «О, Лизбет, завтра Макс и его одноклассники устроят битву на крепостных валах. Одни будут пруссаками, штурмующими Страсбург, понимаете, а остальные будут французами и прогонят их или возьмут в плен. Я так хочу, чтобы Макса выбрали генералом. Красота! Генерал Макс! Бабушка говорит, Гретхен может пойти и взять меня с собой. Ах, я так хочу, чтобы вы отпустили с нами маленькую Эльзи!» «Поглядим», — уклончиво ответила Лизбет. На следующий день у нас состоялась эта битва. Валы представляли собой длинные, массивные и высокие земляные насыпи перед стенами городской крепости. Их склоны были покрыты мягким зеленеющим дерном, а по гребню тянулась широкая тропа, излюбленное место прогулок местных жителей, любующихся лежащим внизу городом. Мы вышли через рыбацкие ворота, за которыми простирались живописные окрестности Страсбурга под названием «Луга Руперта». Там раскинулись аллеи из лип и каштанов с многочисленными скамейками, играли оркестры, люди пели, танцевали или прохаживались в лучах яркого летнего солнца. Но сегодня я видел, что многие собрались в группы и разговаривали с очень мрачными и тревожными лицами. Оркестры исполняли военную музыку, а женщины и дети выглядели уже не такими беззаботными. Множество людей молча наблюдало за нашей битвой. Среди них была Гретхен в своей алой юбке и зеленом лифе. Она держала за руку Эльзи, чье длинное серое платье и тесный чепчик выглядели одновременно странно и симпатично по сравнению с пышным нарядом Гретхен. Я был одним из самых старших учеников, участвовавших в событии, и мы с Фрицем тянули жребий, кто из нас будет французским, а кто прусским генералом. К несчастью, мне выпало быть прусским военачальником. Я говорю «к несчастью», потому что в пылу сражения я повел своих ребят на штурм с такой отвагой, что мы победили французскую армию, прежде чем вспомнили, кто мы на самом деле». Многие зрители громко смеялись над нашей ошибкой, а находившийся там же офицер похлопал меня по плечу, сказав, что я стану хорошим солдатом, когда настанет мой черед. Он не знал, что я британский подданный. По дороге домой Эльзи утомилась, и часть пути я нес ее на руках, так как она была очень маленькая и легонькая. Гретхен общалась с женой булочника, а Сильви шла со своими подружками. Мы с Эльзи отстали от них. Выяснилось, что девочка слышала каждое слово, произнесенное нами накануне в мансарде Лизбет, и это не давало покоя ее маленькому сердцу. «Макс», — сказала она своим нежным голосочком, — «правда, что возлюбленный Господь Иисус Христос больше не маленький ребенок, как я сейчас?» «Когда-то он был таким, Эльзи», — ответил я, не желая этого говорить, но я не мог утаить правду о нем. «Ну, не теперь же», — сказала она скорбно. «А как давно он был маленьким?» «О, много сотен лет назад», — ответил я. «Значит, он должен быть очень-очень-очень старым», — произнесла она с огромной тревогой. «Он совсем забыл, как быть маленьким ребенком?» «Нет, нет», — ответил я, — «он не забыл, как быть таким, как ты, и он не забыл, как быть таким, как я. И потом, Эльзи, если бы он был маленьким, как я смог бы следовать ему во всем? И некому было бы умереть за нас на кресте, как это сделал он. Мне непременно надо думать о том, каким бы он был мальчиком, живи он сейчас в Страсбурге». И ты должна думать, каким он был послушным для своей матери, когда был маленьким. Значит, Господь Иисус Христос с каждым из нас, Эльзи. Он старший брат всем людям, приходящим к нему. Все это пришло мне на ум мгновенно, словно озарение. Братство, о котором говорили люди, существует. Оно не только на словах, оно средоточие веры во Христа». Мы действительно братья все до одного, потому что Он наш Господь. «Возлюбленный Господь Иисус Христос, брат тем солдатам, которые хотят воевать против нас?» — спросила Эльзи. «Он брат каждому, кто любит его», — ответил я уклончиво. «В Библии сказано, он не стыдится называть их братьями. О, я надеюсь, он никогда не будет стыдиться меня». Не думаю, что я мог бы разговаривать так с кем-нибудь другим, но Эльзи была такая маленькая, и она ласково гладила меня по щеке, пока я говорил. «Для него лучше быть взрослее меня?» — спросила она. «Конечно», — ответил я, — «он может многое для тебя сделать. Ты не любила бы меня больше, если бы я был такой же, как ты. А я могу носить тебя на руках, когда ты устаешь». «А он может сделать для тебя все, Эльзи!» «Но жилетка будет слишком мала», — сказала она, чуть не плача. «Не страшно, Эльзи», — ответил я. «Лучше связать ему маленькую жилетку, чем вообще ничего для него не сделать. Он знает, как с ней поступить». Это ее вполне удовлетворило, и она всю дорогу домой весело щебетала. Оставшись этим вечером один в тишине своей комнаты, я принялся искать тот самый стих из Библии и, наконец, нашел его во второй главе послания к евреям. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями». Вот эти необычайные слова. От автора. Думаю, многие вспомнят описание Лютером канона Рождества и его беседу с собственными детьми о рождественской елке, как иллюстрацию придуманного Эльзи рождественского подарка Господу Иисусу Христу. Чувства, побудившие ее к этому поступку, глубоко укоренились в сердцах немцев и были распространены ими по всему миру. Хорошо известна история о том, как бедная семья получила в день Рождества подарок, которого родители этой семьи ни от кого не ожидали. Отец хотел уже отправить его обратно, как присланный по ошибке, но дети сказали, что все правильно. Мы знали, что подарок придет, ибо написали письмо младенцу Христу, моля его прислать нам то, о чем мы просим, потому что мы бедны. Глава третья. Толпа одиноких. Значит, Господь Иисус Христос был и моим братом, и моим вождем, совершенным через страдания, и Он приведет меня к славе. Вождь и слава! Эти слова в то время часто звучали из наших уст. Страдания мы узнали позже. После напряженных дней ожидания до нас дошли вести о первой победе французских войск. Они перешли границу и выиграли сражение под Заарбрюкеном. Видели бы вы ликование на улицах древнего города. Прибыли толпы крестьян, доставив с собой вазы с фруктами, зерном, дровами и сеном, будто на осеннюю ярмарку. Во всех церквях радостно звонили в колокола. Но весь этот восторг прошел уже через день или два, оставив лишь смятение. Вскоре мы узнали, что победа была пустяковой, а за ней последовало вдвойне более тяжелое поражение. Прусские войска вытеснили нашу армию назад через границу, и генерал Макмагон отступал в районе Саверна, а это чуть более 20 миль отсюда. Мы услышали также, что огромная прусская армия переправилась через Рейн к югу от нас и теперь продвигалась к Страсбургу. Возникло еще большее смятение. Бабушка не могла спать по ночам из-за марширующих войск и трубных сигналов на улице. Она и Гретхен трудились по дому весь день, вытирая пыль, которую всякий раз поднимали проходящие мимо кавалерийские полки, а балконы, откуда мы с Сильви следили за их маршем, пришли в такое жуткое состояние, что сердца бабушки и Гретхен готовы были разорваться. Однажды вечером, с наступлением сумерек, бабушка позвала меня в свою спальню, когда я шел по коридору, направляясь к себе. Она выглядела весьма встревоженной и озабоченной, а ее седая голова казалась еще белее на фоне темного бархата высокой спинки кресла. «Макс», — сказала она, — «ты почти вырос и можешь рассуждать как взрослый мужчина. Многие мальчики в твоем возрасте уже зарабатывают себе на жизнь». «Да», — ответил я, — «в следующем месяце мне будет 15». «Я очень обеспокоена», — продолжала бабушка. «Все мои старые друзья спешно уезжают, чтобы временно пожить в Аппенвайере или Оффенбурге, или в любом другом месте за Рейном. Но видишь ли, Макс, я не могу позволить, чтобы мой дом и моя мебель попали в руки грабителей и мародеров, которые скоро начнут сновать по городу. Будь я уверена, что угроза реальна, разумеется, я отправила бы тебя с Сильвией из города, однако вряд ли в этих беззащитных деревнях безопаснее, чем в Страсбурге». «Разумеется, нет», — сказал я. «Ты бы видела наше укрепление, бабушка, наши валы, бастионы, люнеты и цитадель. Тысячи людей идут на защиту города, и было бы смешно бежать во вражеские деревни. А кроме того, гарнизоном командует генерал Урих, а он храбрый солдат. При нем мы будем под надежной защитой». «Я не могу уехать», — сказала бабушка, — «но соседи говорят мне, это ради детей, мадам Кремер. Что я скажу вашему отцу, если что-то случится с тобой, Сильви?» «А что я скажу отцу, если что-то случится с тобой?» — спросил я. «Нет. Давай останемся вместе. Уверен, здесь нам будет спокойнее, чем за Рейном. Придут наши войска и прогонят немцев назад в их страну. И что тогда будет с беззащитными деревнями? Я видел все укрепления и не верю, что этот город можно взять штурмом». «Все это очень тяжело для старых людей, таких как я», — продолжала бабушка. «Я прожила здесь в мире с богами, людьми 50 лет, и мне будет на самом деле очень плохо, если я не смогу здесь спокойно закончить жизнь». Мне стало жаль бабушку, и я постарался ее приободрить, но не похоже, чтобы она, так же, как и Лизбет, понимала, как много чести и славы можно добыть в бою. Я ходил по городу, время от времени говорил с солдатами и знал это очень хорошо. Тогда я не согласился бы покинуть Страсбург, чего бы мне ни пообещали. В тот день был издан указ, объявлявший Страсбург и несколько других прифронтовых городов осажденными. Несколько дней спустя, в начале августа, когда стояла великолепная погода, вечером после ужина я вышел из дома, чтобы потолкаться в толпе. Весь этот и предыдущий день эта толпа бесконечным потоком устремлялась в город через Савернские ворота. Слишком трудно с точностью передать вам мои впечатления. Это была очень унылая и поникшая толпа, и каждый в ней казался одиноким, настолько велико было его горе. Люди очень мало разговаривали, и никто не смеялся. Большинство из них были и крестьяне, бежавшие от одного слуха о наступающих пруссаках. С собой они имели кое-какие пожитки, домашний скот, все, что успели захватить в поспешном бегстве. В толпе я почти не увидел крепких людей. На каждого, кто на вид был способен переносить тяготы и лишения, приходилось по дюжине слабых, либо старых, либо немощных, либо детей. Большинство имели скорбный вид, и многие плакали, тихо и одиноко, с трудом передвигая свои утомленные ноги. Выглядели счастливыми и даже иногда смеялись. Лишь самые маленькие дети, сидевшие поверх нагруженных повозок и державшие в руках своих кошек и кроликов. Но многие из этих малышей бежали рядом с родителями, быстро перебирая босыми ножками, чтобы поспеть за широкими шагами взрослых, оставляя на мостовой пятнышки крови от порезов о камни, по которым они ступали. Немного славы было в этой жуткой процессии. Как не похоже это было на марширующие полки в нарядных мундирах с развивающимися знаменами и гремящими оркестрами. Но мне подумалось, что одно непременно следует за другим, так же, как ночь с ее густой тьмой следует за ясным днем. Я встал у двери одного дома и наблюдал это непрерывное шествие. Вдруг девочка, возрастом примерно как Сильвии, рухнула на ступени к моим ногам в полном изнеможении, не в силах сделать хотя бы еще один шаг. Никто из толпы этого не заметил. Они все шли и шли, и ни один человек не взглянул на девочку и не предложил ей помощи. Лицо ее было покрыто пылью и пятнами от слез, чепчик потерян и голова не покрыта. Она сидела молча, вглядываясь в ворота и в темнеющую дорогу за ними, потому что солнце уже садилось, и вскоре ворота должны были закрыть. Через некоторое время я наклонился и осторожно тронул ее за плечо, боясь напугать, но она обернулась и взглянула на меня без страха и очень серьезно. Глаза ее покраснели от слез, я никогда не видел столь скорбного лица. «Почему ты одна?» — спросил я. «Я жду маму», — сказала она и снова отвернулась, устремив взгляд в сторону городских ворот. Однако ночь наступала быстро, а крепостные валы мешали ей видеть достаточно далеко. Я бы не узнал сейчас и Сильви, даже с более короткого расстояния. «Где она?» — спросил я. «Ты ее потеряла?» Но девочка разразилась такими рыданиями, что ответить мне не смогла. Я присел рядом с ней на ступеньки, взял маленькие огрубевшие ручки, чтобы, насколько возможно, утешить ее или хотя бы показать, что я ей друг. «Мама упала по дороге очень далеко отсюда», — произнесла она наконец. «Но она не позволила мне остаться с ней. Она приказала мне покинуть ее. Она сказала: «Беги, Луиза, беги как можно скорее в город, пока не закрыли ворота. Я приду, как только немного отдохну». «Ну, видишь, мама так и не пришла, и она будет всю ночь где-то на улице». «А где твой отец?» — спросил я снова. «Разве он не с ней?» Мне показалось, что девочка не сможет ничего сказать, так как рыдания душили ее. Я ничего не мог поделать, лишь крепче сжал ее руки. «Ее казнили!» — вдруг воскликнула она. «Казнили, как шпиона!» Сказав это, она зарыдала так, будто сейчас же лишится чувств. А на мое сердце легла свинцовая тяжесть, и ледяной озноб напал на меня. «Его повесили недалеко от Фальсбурга!» — продолжала она. «Как прусского шпиона! Но он им никогда не был! Он только ехал навестить моего брата, который живет в Фальсбурге. Мы ничего не знали до сегодняшнего утра, а мама лежала больная в постели. Но потом сказали, что идут пруссаки. Она поднялась, и мы бежали изо всех сил, пока мама не упала на дороге. Она не дала мне остаться с ней, и теперь она будет ночью одна, и, возможно, ее убьют прусаки. Не думайте, что девочка рассказала мне все это сразу, то есть так, как я записал. Она произносила слово или два, преодолевая рыдания и слезы, а я внимательно слушал, стараясь разобрать ее речь. Я не мог уговорить ее уйти до того, как закрыли ворота, и потом мне пришлось обещать ей, что мы придем с ней сюда утром, прежде чем их снова откроют. Она бы проспала всю ночь на ступенях, если бы не я. Но когда стемнело, она сама взяла меня за руку, совсем как сделала бы Сильви, и сказала: «Отведи меня домой». Я едва представлял себе, как отнесется к этому моя бабушка, но что мне оставалось делать? Как еще поступил бы Господь, если бы он был мальчиком в Страсбурге? У этой девочки в городе нет друзей, и она всего лишь ребенок, такой же, как Сильви. Однако мне было неловко до тех самых пор, пока я не рассказал все бабушке, умоляя ее ради меня приютить эту маленькую девочку. И бабушка после короткого раздумья мне сказала: «Да, она может остаться, пока не придет ее мама». Итак, в комнате Гретхен постелили еще одну кровать и подобрали кое-какие старые платья и ношенные вещи Сильви. Немного поев, девочка еще долго плакала, прежде чем заснуть. Так мне сказала Сильви, все это время сидевшая рядом с ней, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Но Гретхен выглядела довольно сердитой и постоянно бормотала, что благодаря моим причудам ей пришлось остаться без ужина. Глава четвертая. Мансарда Лизбет. Весь следующий день мы просидели у Савернских ворот, Луиза и я. Лишь однажды, когда Гретхен принесла нам еды, я убедил Луизу отправиться ко мне домой, потому что мне хотелось посмотреть, что происходит в других частях города. Беженцы прибывали со всех сторон, и среди них было немало солдат, выживших после сражений у Заарбрюккена и Верта, и теперь они усиливали гарнизон Страсбурга. С наступлением ночи мы с Луизой снова вернулись домой, утомленные и совершенно подавленные. Ее мама так и не появилась, и мы не смели строить догадки о причине. Я предположил, что она вернулась в Саверн, но Лизбет лишь молча покачала головой. Я хорошо понял, о чем она подумала. Еще день или два Луиза возвращалась на свой скорбный пост, но потом Сильви убедила ее пойти вместе с ней в школу, где было несколько девочек из Саверна и Фальцбурга, с которыми она могла поговорить об этих местечках. Но все равно, в любой момент, находясь дома, Луиза выходила на балкон и смотрела напряженным печальным взглядом, будто выискивала свою потерявшуюся маму среди уличной толпы. Когда я приходил домой и видел это, у меня всякий раз щемило сердце. Луиза больше так и не встретила маму. В то время мансарда Лизбет по-прежнему оставалась моим излюбленным местом. Отсюда видны были длинные ряды бараков и палаток немецких лагерей размером почти с целые деревни. Они вырастали, как грибы на равнинах, что тянулись к югу от города. Я знал, что такое же происходило и на севере. Но в доме не было окон, выходивших на ту сторону, и мне приходилось идти на крепостные валы, чтобы увидеть другие лагеря. Иногда я видел, как словно молнии сверкают штыки и пики в далеких полях. Это шли к своим палаткам войска. Но лишь 17 августа, почти через 3 недели после объявления осады, неприятель окончательно сомкнул кольцо, и мы оказались практически в полном окружении. Теперь никто не мог войти в Страсбург или выйти из него, пока маршал Базен не придет к нам на помощь, или когда генерал Урих и его доблестный гарнизон не прогонят захватчиков на ту сторону Рейна. Но самое худшее — то, что нас окружили баденские полки, состоявшие из людей, долгие мирные годы бывших нашими друзьями и соседями. Даже сейчас мы не чувствовали к ним никакой ненависти. Все говорили, что их вынудил к действиям наш император с его армией. Мы едва могли поверить, что это происходит на самом деле. Всего около месяца назад мы с ними спокойно гуляли по улицам, что-то покупали и продавали, обсуждали сбор винограда и осеннюю ярмарку после него. Теперь они снова пришли. Но как? Плотно сомкнутыми рядами солдат, с тяжелыми пушками и снарядами, не пропуская к нам продовольствия, чтобы мы сотнями гибли от голода или от пушечных ядер. Это казалось невозможным и было скорее сном, нежели явью. Однажды вечером, вернувшись домой к ужину, я обнаружил наполненные водой ведра, рядами стоявшие на всех лестничных площадках. Я взбежал в мансарду к Лизбет и там тоже увидел ведра и банки, наполненные до краев. Эльзи пускала в одном из ведер кораблик, который я сделал ей из скорлупы грецкого ореха накануне вечером. Она брызнула несколько капель воды на мое разгоряченное лицо, и я, взлетев вверх по лестнице, вскрикнул от неожиданности и досады. Лизбет выглянула, чтобы узнать, с кем так разыгралась Эльзи. «Зачем все это?» — спросил я, показывая на воду. «Комитет обороны приказал держать ведра наготове в каждом доме», — сказала она, — «чтобы потушить пожар, как только он возникнет. Они предполагают, что обстрел начнется в любую минуту». Я стоял, не двигаясь. Сердце отчаянно колотилось после пробежки вверх по длинной лестнице, но я думаю и от внезапной паники. Похоже, война подошла к нашему дому уже совсем близко. Я взял Эльзи на руки с новым чувством нежности и страха за нее. Она была еще слишком мала, чтобы находиться в городе под бомбежкой, словно птица, мечущаяся в клетке внутри горящего дома. «Эльзи», — сказал я, — «пойдем, ты покажешь мне, как продвигается твое вязание». «Уже слишком темно, чтобы вязать», — ответила она. «Но я успею ко времени. Мама говорит, я обязательно успею». «Она великолепно с этим справляется», — добавила Лизбет. И девочка осторожно развернула передо мной свою работу, чтобы показать, в какой чистоте и белизне она ее содержит. «Ты точно уверен, что он знает о моей работе?» — спросила она мечтательно. «Конечно», — утвердительно ответил я, — «так же, как знаю я, Эльзи». «Эльзи, пора исполнить вечерний гимн», — сказала Лизбет, усаживая девочку на колени. Та сидела ровно, сложив руки, и ее ясные глаза серьезно смотрели в бледно-голубое небо, где быстро угасал свет. Я хорошо запомнил один из стихов, который она пела. Это был стих из рождественского гимна, написанного Мартином Лютером для своего маленького сына Ганса. «О, дорогой Господь Иисус, кровать я мягкую стелю, чтоб мог ты голову склонить и наложив сердце у меня, в моей душе». Я отвернулся, чтобы они не увидели слезы у меня на глазах, и принялся рассматривать сторожевые костры, замерцавшие, как светляки, в немецком лагере. Они тянулись так далеко и широко, на многие мили по всей долине, что я с внезапным страхом понял, какая огромная сила идет против нас. «Эльзи не боится», — заговорила Лизбет, когда я снова повернулся к ним, будто она знала о моих мыслях и упавшем духе, отчего мне стало стыдно. «Нет, не боюсь», — отозвалась Эльзи, прижимаясь к матери. «Здесь нам нечего бояться». «Именно так», — сказала Лизбет, глядя мне прямо в глаза. «Мы все в руках Господа и не должны бояться». «О, Лизбет!» — воскликнул я. «Да как ты можешь знать?» «Забудет ли женщина грудное дитя свое?» — спросила она с тихой улыбкой. «Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Это 15-й стих из книги Исаии, из 49-й главы, Макс. «Но его рука простерта и над ними», — ответил я, указывая на далекий лагерь немцев. «Он говорит им те же слова». «Да», — кивнула Лизбет. Мы как дети, ссорящиеся на коленях у матери, и она любит нас одинаково. Хотя для матери это должно быть великое горе», — добавила она тихо, нежно прикрывая сияющие глаза Эльзи и качая ее на руках, пока та не заснула. Я тихо вышел из комнаты и спустился вниз по лестнице, полный тревог и размышлений. Были ли вообще люди, которые верят, действительно верят в то, что все мы братья, и Отец наш на небесах, а наш старший брат Иисус Христос? Но если они верят, то почему до сих пор возникают войны? И все же, как сказала Лизбет, даже дети одной матери ссорятся, сидя у нее на коленях. Я открыл дверь столовой, где на столе был готов ужин, а Гретхен стояла за креслом моей бабушки. Обе выглядели озабоченными и обеспокоенными. Гретхен первая сообщила мне причину их беспокойства. «У нас расквартировали сержанта и еще троих людей», — сказала она, — «чтобы они спали в наших мягких кроватях и сидели в наших креслах. Не думала я дожить до таких времен». «Что же будет с нашими начищенными полами, когда они начнут топать здесь своими сапожищами? Моя хозяйка предложила заплатить, чтобы их поселили где-то еще, но они говорят, что город переполнен, все эти крестьяне и солдаты. Я думала, будет беда, если мы возьмем Луизу, но четверо грубых мужчин...» Гретхен больше ничего не смогла сказать, так как у нее перехватило дыхание. И тогда заговорила бабушка горестным дрожащим голосом. «Все верно, Макс. Я считаю это большим испытанием, поскольку в нашем доме только женщины и дети. Но так распоряжается война. Наш дом больше нам не принадлежит». «Они будут здесь питаться?» — спросил я, потому что Гретхен закупала провизию, и вряд ли она рассчитывала еще на четверых мужчин. «Нет», — ответила она, совладав с собой, — «они будут здесь только квартировать. Питаются они вместе с другими солдатами, которых поселили в этом районе». «А, что ж», — продолжил я, — «если они поселятся в моей комнате, она ведь самая большая и выходит прямо на лестницу, то у тебя не будет с ними больших хлопот. Вы можете платить Лизбет, чтобы она у них прибирала. И, знаете, пол там не такой блестящий, как в других комнатах, поэтому вы мне ее и отдали, Гретхен, да?» Я видел, что идея им понравилась, хотя неожиданное появление в доме чужих людей все равно казалось им грандиозной катастрофой. Они обсуждали это весь ужин, и потом мы с Гретхен отправились все подготовить, потому что люди должны были поселиться у нас в тот же вечер. Да, было огорчением знать, что блестящие полы будут запятнаны и испорчены, и дом наполнится запахом табака. Но это могло расстроить кого угодно, только не меня. Я рад был узнать, что в дом придут другие мужчины, с которыми всегда можно поговорить и которые могут сообщить мне последние новости о происходящем у стен крепости. Когда они пришли, у меня не возникло причин для разочарования. Это были приличные, воспитанные люди, уроженцы нашей провинции Эльзас. Они постоянно находились в своей комнате и не попадались на глаза бабушке. Один из них, сержант Клайн, не состоял в рядах регулярной армии. Он отслужил свой срок в артиллерии, после чего осел на небольшой ферме возле Фальсбурга. Когда разразилась война, он добровольно вызвался защищать Страсбург. С учетом умений, храбрости и дисциплины этого человека, его с радостью приняли на службу. Я виделся с ними чаще, чем с остальными в доме. Как единственный мужчина в семье, я постоянно спрашивал, довольны ли они условиями, и регулярно встречал то одного, то другого в мансарде Лизбет, куда они ходили отчасти потому, что Эльзи стала их большой любимицей, но и чтобы взглянуть в окно на неприятельский лагерь. Это был почти такой же наблюдательный пункт, говорили они, как башня собора, если вести речь о южных районах города. Глава 5. Первый снаряд. 21 августа, спустя 4 дня после начала осады, я шел по длинному широкому арочному проходу, что соединял квадратный двор перед нашим домом с улицей, и догнал сержанта Клайна с корзиной в руке и Эльзи на плече. Девочка вся светилась от счастья и с удовольствием кивнула мне, когда я с ними поравнялся. Сержант шел медленнее, чем обычно. Увидев меня, он салютовал мне по-военному и произнес: «Доброе утро, герр Макс!» «Доброе утро, сержант!» — сказал я, сняв перед ним картуз, так как между нами возникли теплые отношения. «Мы идем на рынок для Лизбет», — сказал он, — «только мы ее об этом не предупредили. Она не капиталистка, сам знаешь, и сейчас мало кто нуждается в ее работе. Ее кошелек совсем не толстый, и моя малышка сегодня утром едва позавтракала. Теперь нет молока для Эльзи». «Нет», — отозвалась Эльзи, — «но я не голодна. Эльзи никогда не хочется есть». «Это очень хорошо во время осады, мой котенок», — сказал сержант Клайн. «Я посмотрел, сколько у меня денег в кошельке. Там было 20 франков и несколько сантимов. Вполне достаточно, чтобы купить овощей, которых хватило бы Лизбет и Эльзи на неделю. Я знал, что Гретхен сделала запас провизии, но ни разу не подумала Лизбет и сотнях таких же бедняк, как она, у которых нет денег, чтобы закупить провизию. И вот на 4-й день осады вся ее еда закончилась, и она постоянно зависела от того, что удавалось раздобыть. Мы отправились на базар. Но как здесь все изменилось по сравнению с тем, что было пару недель назад? Теперь вместо сотен прилавков и людей, стремящихся что-то продать, было несколько продавцов и сотни людей, жаждущих что-нибудь купить, но не имеющих денег, чтобы заплатить запрашиваемую цену. Сержант Клайн пробивался через толпу, и я старался от него не отстать. На прилавках был довольно скудный выбор овощей и фруктов, но первые же названные цены повергли меня в ужас. Картофель, о котором мы спросили, стоил пенс за штуку, то есть на все деньги, которыми я располагал, можно было купить только 30 картофелин, да и то небольших. «Так быстро!» — воскликнул сержант. «Ведь по-настоящему-то еще не началось. Что ж с нами будет, когда все будет идти к концу?» «Не началось?» — повторил я. «Как? Ведь городские ворота заперты уже 4 дня. «О, еще не заиграла музыка, а танцы начнутся только после этого», — произнес он многозначительно. «Ты ничего не понимаешь в войне, герр Макс». «Я устала», — сказала Эльза, сидевшая у него на плече. «Возьми меня на ручки». Она соскользнула со своего высокого сиденья и обвела шею сержанта руками. Он наклонился к ней, и я увидел на его глазах слезы, которым он не позволил упасть. «У меня дома 2 малышек», — сказал он, взглянув на меня, пытаясь понять, заметила ли я его слабость. 2 деток с мамой в беззащитной деревне недалеко от Фальсбурга. И если эти злодеи пройдут там, лишь милостивый Господь знает, что с ними будет». «А тебе нравится быть солдатом?» — спросила Эльзи, гладя его по щеке. Она всегда делала так, если кого-то любила, и мне самому нравилось чувствовать ее маленькие нежные пальчики у себя на лице. «Ба, малышка!» — ответил он. «Я француз и должен служить своей стране. Мы, эльзасцы, преданы ей, как никто другой. К тому же никто не спросил меня, хочу ли я быть солдатом или нет. Они просто забирают нас. Нет, герр Макс, поверь мне, крестьяне ненавидят войну. Для нас это всегда потери, мы ничего не выигрываем. Знаешь, нет ничего хорошего, когда нас отрывают от дома, где наши дети, домашняя скотина, и надо собирать урожай. Ведь все это зависит только от нас. А потом нас гонят вместе с 1000 таких же, как мы, туда, где пули несутся на нас, как ливень в грозу. Мы обычные люди и любим свою землю и своих детей так же, как все вы, спокойно живущие в собственных домах. Мы ненавидим сражения, раны и смерть, как любой нормальный человек. А осада мне противна ничуть не меньше, чем сражение. Ты будешь думать так же, как я, задолго до ее завершения, Гермакс. «А что будет с бедняками?» — спросил я, заглянув в слишком легкую корзину, висевшую у меня на руке. «А то лишь Богу известно», — сказал сержант снова. «В городе сейчас 10 000 крестьян, и все это лишние рты, но надо надеяться». «Смотрите, смотрите!» — закричала Эльзи, показывая вверх пальчиком. Большое черное ядро двигалось весьма медленно, достаточно медленно, чтобы мы с нашего места могли наблюдать его в голубом небе на большой высоте, но оно уже снижалось и готово было упасть не так далеко, к югу от нас. Лицо сержанта изменилось. Он стоял, не двигаясь, и крепче прижимая к себе Эльзи, при этом стиснув рукой мое плечо. Мы следили, как ядро исчезало из виду. «Слушай», — сказал сержант. Звук дошел до нас лишь через несколько мгновений. Я видел, как люди ходили по улице, беседуя друг с другом, и не знали, что должно вот-вот произойти. Потом послышался грохот, за которым последовали пронзительные крики, разрезавшие воздух. Секунду все стояли, словно окаменевшие, но затем бросились в разные стороны. Некоторые побежали к ближнему собору, другие — к тому месту, где разорвался первый снаряд. «Музыка и танцы начались», — мрачно произнес сержант Клайн. «Вот что, Макс, бери девочку и беги к собору. Ждите меня там, я скоро приду». Мне безумно хотелось побежать с ним туда, где упал первый снаряд, но надо было позаботиться об Эльзи. Я направился к собору, и когда мы приблизились ко входу, бегущая толпа приподняла меня и понесла вперед помимо моей воли. В сумеречном свете, потому что я был ослеплен после яркого солнца, я увидел, что в собор набилось множество женщин и детей, и было очень мало мужчин. Священники ходили между рядами, стараясь успокоить и поддержать людей, но вой и рыдания были ужасны. Некоторые люди лежали, распластавшись перед алтарем, онемевшие от страха. Другие громко взывали к святым, чтобы они оградили и спасли их. На ступеньке, опоясывающей боковую стену нефа, сидели маленькие дети, серьезные и спокойные. Среди них были, правда, и те, что играли друг с другом. В часовне святой Катрины фигуры ангелов холодно и невозмутимо взирали на мечущуюся под ними толпу. Тогда, среди этого ужаса и плача, я сказал в своем сердце слова из Евангелия от Матфея. «Господи, спаси нас, погибаем!» Я ждал, как мне показалось, бесконечно долго, но сержант Клайн все не шел, и было сомнительно, что я смогу разглядеть его в толпе. Я подумал о том, как пережили этот страх дома, и потом вспомнил, насколько тревожится теперь Лизбет за Эльзи. Сильвия и Луиза были в школе, и они тоже, должно быть, перепугались. О них некому побеспокоиться, кроме меня. Поэтому я начал с трудом пробиваться через массу людей к северному входу собора, откуда мы и выбрались на улицу. Эльзи показала на увенчанный образ Девы Марии с младенцем Иисусом на руках. Она взирала на нас с той же бесстрастностью, что и ангелы внутри собора. Это было скорбное зрелище. Улицы почти опустели, так как к тому времени все, кто мог, укрылись либо в своих домах, либо в церквях. На город был выпущен второй снаряд, и никто не знал, сколько их еще может упасть в предстоящую ночь. Небо было тихим и ясным, словно ничто не могло нарушить его великолепие, и остроконечные крыши домов, укрывших так много бедных крестьянских семей, резко выделялись на фоне небесной синевы. Но не было еще ни единого признака повреждений или разрушений. Все выглядело спокойно и умиротворенно, как площадь перед английским собором в воскресное утро. Я покинул надежную защиту соборной паперти, не зная, как мне добраться до дома с двойной ношей, Эльзи и корзиной. «Макс!» — прошептала Эльзи мне на ухо. «Мама говорит, что возлюбленный Господь Иисус на небе и повсюду. Он сегодня в Страсбурге?» «Да, Эльзи», — ответил я. «О, как ему должно быть грустно!» — прошептала девочка. «Как очень-очень грустно должно быть ему!» Мне сейчас же подумалось, что славный Господь Иисус Христос не был таким, как эти каменные фигуры, холодные и равнодушно глядевшие на нашу агонию и страх. Если я, Макс, был полон тревоги, думая о моей бедной маленькой Сильве, бабушке Гретхен и обо всех остальных, то что должен был чувствовать он, видя, как его братья и те, кого он готов был сделать своими братьями, бесславно убивают друг друга? Что должен был чувствовать он, взирая на несчастных, дрожащих от ужаса женщин и беспомощных детей, которым грозила страшная насильственная смерть без всякой их вины? Что должен был чувствовать он, видя благословенную землю, залитую кровью и запятнанную грехом и жестокостью людей, осквернявших все, кроме мирного неба над собой, до которого не могли дотянуться? Слава Богу, небеса им недоступны, иначе они принесли бы войну и туда. Так текли мои мысли, пока я нес Эльзи по опустевшим улицам. Мы увидели Лизбет в арочном проходе, откуда она, полубезумная, высматривала свое любимое чадо, пристально вглядываясь поочередно во все четыре улицы. Увидев нас, она пронзительно закричала, будто я нес ребенка домой бездыханного. Потом она задрожала так, что была просто не в состоянии забрать у меня девочку. — Чего ты испугалась, Лизбет? — спросил я. — Эльзи цела и невредима. Однако же мне пришлось позвать Гретхен, чтобы помочь ей взойти в мансарду. Гретхен подняла крышку корзины, когда я поставила ее у самых дверей Лизбет, и спросила, откуда картофель. «Это для Лизбет», — сказал я. «Сержант Клайн ходил сегодня на базар для нее и дал мне эту корзину, чтобы я отнес ее домой». Я не решился сказать Гретхен, что сам заплатил за картофель. «Сколько стоит?» — спросила она. «Два су за штуку», — ответил я. «Два су?» — повторила она. «Тогда скоро у нас точно начнется голод. Два су за одну картофелину. Да они будут на вес золота еще до конца осады». «Гретхен», — сказал я, — «ты думаешь, мы будем голодать?» Мне казалось ужасной вещью умереть от голода, сто крат хуже, чем умереть как мужчина на поле битвы. «Нет, я об этом позаботилась», — ответила Гретхен, многозначительно кивнув. «Но ты больше не должен приводить домой Луизу. Вот что я тебе скажу, Макс». Я задумчиво спустился вниз и нашел бабушку, сидящей в резном дубовом кресле перед небольшим книжным столом. У нее была привычка утром и вечером прочесть из псалтыря и потом главу из истории Франции, и, похоже, это всегда ее успокаивало и доставляло удовольствие. Но сейчас ее руки дрожали так, что она не могла перевернуть страницу Библии. Я заглянул ей через плечо и увидел, что псалом, который она читала, прерывался такими словами: «Я забыт в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих, отвсюду ужас». Я перевернул ей страницу и вслух прочел дальше. «А я на тебя, Господи, уповаю. Я говорю, ты мой Бог. В твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо твое рабу твоему, спаси меня милостью твоею». «Ты хотела прочесть на обратной странице, бабушка», — сказал я с бодростью в голосе. «Благослови тебя, Господь, Макс», — ответила она. «Ты мне вправду как сын». это вселило в мое сердце радость и свет среди тревог, и я почти счастливый побежал в школу, чтобы забрать Сильвию и Луизу, потому что Гретхен идти побоялась. Очень скоро мы все опять собрались в гостиной, живые и здоровые. Поскольку в ту ночь не повторилось обстрела, лишь 2 или 3 снаряда ударили по городу, и, как сказал вернувшийся вскоре сержант Клайн, они не причинили особого вреда, мы отправились спать после пережитых страхов в куда большем мире и покое, чем можно было ожидать. Глава 6. Ночь кошмара. Однако уже на следующий день к нам пришли настоящие опасности и кошмары. Я был на другом конце улицы, за собором, потому что моя бабушка, хотя и протестантка, любила его, как собственный дом, и всякий раз хотела убедиться, что он не поврежден после того, как над головой пролетал очередной снаряд и падал на улицу неподалеку. Между снарядами уже не было длинных пауз. Они падали все ближе и часто, один за другим, и со всех сторон слышались оглушительные разрывы. В то же время наши форты тоже открыли огонь, и грохот стоял устрашающий. Люди потоком устремились прочь из своих домов, ища защиты в церквях и общественных зданиях. Я сам бросился за Сильвией и остальными, чтобы увести их в более безопасное место, чем наш дом, когда увидел сержанта Клайна. Я пробежал бы мимо, не остановил он меня, схватив за руку. «Куда ты так несешься?» — спросил он. «Домой!» — выпалил я. «Забрать Сильвию куда-нибудь! Что мне с ними делать? Куда мне их отвезти?» Он немного подумал, но небо рассек еще один снаряд, и на улице раздались новые крики ужаса. «Вы слишком далеко от казематов, и там уже полно народу», — сказал он. «Думаю, безопаснее всего оставаться дома или пойти в собор, но он тоже переполнен. Пруссаки будут стрелять как раз по общественным зданиям. Нет, над вами 4 этажа, и это ваша защита, а вот мансарда под угрозой. Позаботься-ка об Эльзе, мальчик мой!» Он прокричал последние слова мне во след, потому что я бросился бежать, как только он отпустил мою руку. Сильви не пошла в школу, но Луиза настояла на том, чтобы пойти туда, и все из-за своих одноклассников, из Саверна и Фальсбурга. Я слегка расстроился, но все же был почти рад не видеть ее скорбного лица, черных глаз, глядящих с молчаливой тоской, будто они немое существо, не способное высказать свое горе. Сильви прижималась к бабушке и прятала лицо в ее колени, а Гретхен преклонилась в углу, читая молитву по четкам настолько быстро, насколько был способен ее язык. Бабушка говорила очень тихо, и я едва ее слышал. «Макс, нам не на кого надеяться, кроме как на тебя. Ты должен позаботиться о нас и о доме». Я не стал говорить, как мало я могу, но лишь наклонился и поцеловал ее. Потом поцеловал Сильвию в плечо, потому что лицо она по-прежнему прятала. «Сержант Клайн говорит, что мы здесь в большей безопасности, чем где-то еще, за исключением собора», — сказала я уверенным голосом. «Вы хотите, чтобы я вас всех туда отвел?» «Нет, нет», — ответила бабушка. «Я никогда не оставлю мой дом. Если ему суждено погибнуть, я погибну вместе с ним, Макс». «Может быть, Гретхен предпочитает уйти?» — продолжал я. «Могу проводить тебя по улицам, если хочешь, Гретхен». «Нет», — ответила та, — «я останусь. Или уйду только вместе с моей хозяйкой». Это сильнее расположило меня к Гретхен, и я заговорил более оптимистично. «Ну что ж», — сказал я, — «мы останемся вместе. Сержант Клайн говорит, что тут большой опасности нет, кроме как в мансарде. Я должен пойти и привести вниз Лизбет и Эльзи». Итак, я поднялся в мансарду Лизбет, куда снаружи доносился страшный шум, похожий на разразившуюся бурю. Покатая крыша тряслась и гремела, будто готовая рассыпаться, словно карточный домик. Тут не было ни Лизбет, ни Эльзи, и я подошел к окну, чтобы выглянуть хотя бы разочек, хотя и знал, что это должно быть всего на мгновение. Как я мог рисковать с собой, когда женщины внизу рассчитывали только на меня? Мне не видны были немецкие батареи, они располагались в основном к северу от города. Однако, высунувшись в окно, я смог увидеть нашу цитадель и еще один или два малых форта. Из их бойниц, как мне показалось, каждую секунду вырывались белые облачка дыма от пушечных выстрелов, в то время как общий грохот совсем не прекращался. Уже две или три крыши городских домов обрушились внутрь. От них пробивались черные столпы дыма, и долгие протяжные возгласы «Пожар!» пробивались сквозь канонаду артиллерийских батарей. У меня кровь закипела в жилах от желания оказаться в самой гуще грозных событий, но никто, кроме меня, не мог позаботиться о бабушке и бедной Сильве. Я едва мог оторваться от окна, но тут с шумом по крыше у меня над головой прокатилось ядро и упало вниз на улицу, подпрыгнув дважды или трижды, как футбольный мяч. Я испугался, втянул голову в плечи и закричал, что было сил. «Лизбет!» Она отозвалась снизу, с лестничной площадки предыдущего этажа. Там я нашел ее и прижавшуюся к ней Эльзи. Они были у двери в комнату, прикованного к постели старика. «Сейчас же идемте со мной вниз!» — закричал я. «Здесь вам находиться опасно. Крыша может обрушиться в любой момент. Внизу вам будет надежнее». «Я не могу, Макс!» — храбро ответила Лизбет с решительным выражением на бледном лице. «Я должна остаться со стариком Гансом, но я буду тебе от всего сердца благодарна, если ты отведешь вниз Эльзи. Она пойдет с тобой». «Но мы отнесем вниз и старого Ганса», — сказал я. «Он слишком болен, и его нельзя тревожить», — ответила она. «Это для него смертельно. И еще, Макс, тому, кто в объятиях Господа, ничто не грозит ни в жизни, ни в смерти. Не то чтобы я немного не дрожала, когда этот грохот раздается все ближе, но он здесь, с нами, и мне должно быть стыдно за мой страх». Лицо Лизбет приняло одновременно спокойное и суровое выражение, хотя в глазах стояли слезы. Она поцеловала Эльзи и вложила ее маленькую руку в мою, чтобы я ее увел. «Вверяю ее тебе, Макс», — сказала она. «Лизбет», — ответил я, — «я скорее умру, чем допущу, чтобы хоть какой-то вред был причинен твоей дочери». Она улыбнулась, кивнула. На мгновение взяла меня за руку и посмотрела на Эльзи. Потом она вошла в комнату старого Ганса, закрыв перед нами дверь. О, страх и ужас того дня и той ночи! Потом мы к этому привыкли и не страдали настолько остро, даже когда обстрел бывал куда более жестоким. Но в тот момент это для нас было вновь, и мальчик вроде меня не смог бы это обстоятельно описать. У одного из пророков Ветхого Завета есть стих, достаточно близко все это живописующий. «День гнева день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». День трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. Но в его времена не было пушек, артиллерийских батарей или снарядов, которые сгустили бы ужас сражений. Если бы древний пророк опять жил на земле, и в его уста вновь были вложены слова, то он произнес бы их так, что люди, слушающие его, прежде не видевшие этих безумств и не пережившие таких кошмаров, принесли бы друг другу торжественную клятву. Они поклялись бы, что подобной войны больше никогда не будет в христианской стране. Мы не могли есть, мы не могли спать, мы боялись пошевелиться. Все, на что мы были способны, это напряженно вслушиваться в тревожные звуки, заполнявшие ночь. Темно было недолго, потому что, если вы помните, стояла летняя ночь. Но пока тьма держалась, всякий раз, когда над нами пролетал снаряд, вспыхивал жуткий красный свет, освещая наши лица, окаменевшие и застывшие от страха. Только Эльзи, лежавшая на подушке, которую я приготовил для нее в ногах у моей бабушки, крепко уснула. На ее милом личике играла улыбка, будто она видела красивые картины и слышала приятную музыку. Было еще темно, хотя заря уже потихоньку пробивалась, когда прямо над нами прогремел удар и потом оглушительный взрыв, потрясший наш дом до самого основания. Гретхен бросилась на пол, а Сильвия изо всех сил прижалась к бабушке. Я вскочил на ноги и стал ждать. Несколько минут было слышно, как обваливаются балки и на улицу падают кирпичи, но пока они не причинили нам сокрушительного вреда. Наперекор опасности я пошел вверх по лестнице, где было совершенно темно, потому что первый робкий утренний свет туда не пробивался. Я осторожно нащупывал каменные ступени по пути наверх и очень боялся за Лизбет, поскольку считал, что так сотрясти дом мог только обрушившийся чердак. Кроме этого, я опасался пожара. У подножия лестницы на первый чердачный этаж я закричал, что было сил, и, к моему неописуемому счастью, мне ответил голос Лизбет. Я шел вверх шаг за шагом, и становилось все светлее и светлее. Лизбет распахнула дверь в комнату Ганса, и заря уже достаточно уверенно освещала мне путь. Лицо ее было бледным и изможденным, но она слабо улыбнулась, встретившись с моим взглядом. «Кошмарная ночь, Макс!» — сказала она. «Молись Богу, чтобы мы больше никогда не переживали подобного!» Никто из нас не знал, сколько еще таких ночей нам предстояло встретить. «Как Ганс?» — спросил я. «Умер», — ответила она. «Он умер от страха несколько минут назад. Тебя это не удивляет?» «Нет, меня не могло это удивить. И все же казалось жуткой нелепостью, чтобы душа старика отошла таким вот образом. Я горевал о нем, пусть даже чужом для меня человеке, но у меня не было времени долго горевать». «Я подумал, что у нас обрушилась крыша», — сказал я. «Поначалу я тоже так подумала», — ответила Лизбет. «Но это вряд ли. Ты не боишься пойти наверх, Макс?» «Боюсь ли я? Как раз это я и собирался сделать. Если вдруг начался пожар, кто-то должен этим заняться, и в доме больше не было мужчин, потому что сержант Клайн с товарищами отправился на службу. Я побежал быстрее, так как наверху уже совсем рассвело». С мансардой Лизбет оказалось все в порядке, и я в нетерпении устремился к окну, чтобы выглянуть на улицу. Глава 7. Могила в саду. Это была не наша крыша, а крыша дома напротив. Снаряд упал и разорвался на чердаке, таком же, как и наш, где я был сейчас. Взрыв обрушил на улицу внешнюю стену трех верхних этажей. На первый взгляд мне показалось, что там никого нет. Печально было видеть когда-то уютное, а теперь разгромленное жилище, мебель, взрывом выброшенную на улицу, и бедных, но избежавших гибели людей. Но, приглядевшись, я увидел силуэты двух детей, свернувшихся на кровати и дрожавших от ужаса, хотя они и были невредимы. Над ними нависала тяжелая балка, державшаяся на прогнивших стропилах, готовая упасть в любую секунду. Страшно смотреть на своих соплеменников в смертельной опасности и не иметь возможности спасти их. Как близко я был от них и как далеко. Вот раскачивается балка, и она упадет прежде, чем я сбегу вниз по лестнице, пересеку улицу и поднимусь к ним. Я закричал, что... То было сил, но грохот канонады поглотил мой голос. Прошло, вероятно, минуты три, показавшиеся мне часами, и я увидел, как открылась дверь в комнату, и невысокий худой человек в рабочей блузе и кепке заглянул внутрь. Я задержал дыхание, так как мне представилось, что малейшее движение может подтолкнуть тяжелую балку. Он тоже это увидел и дальше пошел, казалось, на цыпочках. Я не слышал, как он позвал детей, тут же бросившихся к нему. Он схватил их в охапку и поспешно выскочил из комнаты, и тут балка рухнула, после чего облако пыли скрыло все от моего взора. И я не мог сказать, спаслись они или оказались погребенными под другой частью крыши, обвалившейся вместе с падающим бревном. Вскоре ожесточенный обстрел несколько утих, и я предложил сходить к булочнику за нашей ежедневной порцией хлеба, потому что не ожидал, что пойдет Гретхен или, как всегда, к нам явится сам булочник. Поэтому я осторожно отправился в путь по знакомым улицам, теперь заваленным грудами кирпича и бревен. Десятки домов стояли в руинах. Тут и там полыхали пожары, особенно в домах, откуда бежали объятые паникой жители. И если пожарные не успевали подоспеть вовремя, огонь распространялся все дальше. Повсюду мебель, такая же добротная и дорогая, какой гордилась моя бабушка, валялась на тротуарах. И я был благодарен, что ни бабушка, ни Гретхен этого не видят. У булочника больше не осталось хлеба, но он собирался печь новый, обернувшись длинным полотенцем, чтобы, как он сказал, устоять за работой, потому что весь дрожал, как осиновый лист. Несколько мужчин присоединились ко мне в ожидании, но ни одна женщина не решилась выйти из-под защиты своего дома. Каждый из нас мог рассказать собственную историю, наполненную страхом, утратами и болью. Так мы простояли почти час, пока пеклись буханки. Если немцы нанесли нам такой урон из-за стен крепости, то что они натворят внутри? Мы не должны сдаваться. Таким было общее настроение. С завернутыми в ткань буханками по пути домой я свернул к школе, где Луиза оставалась всю ночь. Школа находилась чуть ближе к Савернским воротам, чем наш дом, и одновременно намного ближе к опасности. Фасад здания уцелел и выглядел точно таким же, каким я видел его всегда, с цветами в чердачных окнах, ярко освещенных солнцем. Ни одно из стекол не было разбито. У меня радостно забилось сердце, потому что в эту ночь я постоянно думала о бедной одинокой девочке. Главный вход, так же, как у нас, находился с тыльной стороны дома, и чтобы попасть к нему, требовалось миновать длинный широкий арочный проход. Я вошел в квадратный двор позади здания, где было сумеречно от окружавших его высоких строений. Однако было достаточно света, чтобы я мгновенно понял, что снаряд угодил прямо в центр этого скопления домов и разорвался, сея смерть и разрушение. Классная комната в одном из углов школы превратилась в нагромождение обломков, и нижние части окружавших ее жилых помещений рухнули внутрь. Сколько людей могло пострадать от такого взрыва? Я не решался идти дальше. Это была жуткая картина опустошения. Все окна разбиты, двери сорваны с петель, печки завалены. От классной комнаты не осталось камня на камне. Она была похожа на расчлененное тело. Некоторое время не было видно ни души, и я решил, что все обитатели укрылись в церквях. Но когда я уже собирался уходить, старая женщина, бледная и охваченная паникой, высунулась из внутренней двери одного из разрушенных домов и позвала меня. «Это ты, Макс Кремер!» — прокричала она. «Да!» — ответил я. «О!» — запричитала она. «Луиза мертва! Луиза и еще две девочки!» Их убило в классной комнате прошлой ночью, когда остальные ученицы были в церкви. Она тихо прикрыла дверь, а я сел на ступени, потому что несколько минут не мог стоять от пронзительной боли в сердце. Бедная Луиза. Бедная, покинутая, одинокая девочка. Я содрогнулся при виде огромной кучи обломков в углу двора и захотел уйти, но у меня не было сил двинуться с места. Наконец, мысль о том, в какой тревоге сейчас мои домашние, привела меня в чувство. Я нашел их ослабевшими от голода и усталости и дал им позавтракать, прежде чем рассказал о гибели Луизы. В тот же день я снова отправился в школу, так как мне была невыносима мысль, что чужая, никому не знакомая, одинокая девочка лежит непогребенная. Однако родственники других девочек уже искали их тела среди обломков, и три гроба были приготовлены, чтобы принять их. Внутри фортификации не было места для погребения, кроме ботанического сада, где всего несколько недель назад мы с Сильви проводили множество приятных часов. Была первая неделя осады, и тут регулярно кого-то хоронили. У старого Ганса была собственная могила, но три школьницы, погибшие вместе, были вместе и погребены под одним деревянным крестом с их именами у изголовья могилы. Лизбет пошла со мной, чтобы следовать за гробом нашей бедной Луизы. И когда мы несколько минут стояли среди деревьев и цветов, глядя в раскопанную могилу, Лизбет тихо, будто сама себе, произнесла: «На том месте, где он распят, был сад». И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Светило августовское солнце, свежие могилы были укрыты глубокими ласковыми тенями деревьев, ароматы множества цветов витали над ними, гудели пчелы, робко щебетали нераспуганные окончательно птицы, а мы оставили мертвых и отправились назад к разрушенным домам, к переполненным церквями больницам, к отчаянию и горю, заполонившим улицы. Когда я проходил в свою комнату мимо гостиной, ко мне обратилась Гретхен. Глаза ее были красными от слез, и она едва могла говорить. «Макс, — сказала она, — ты сумеешь простить меня за то, что я пожалела кусок хлеба для этого маленького создания? Я ведь не ради себя, но ради моей бедной старой хозяйки, которой надо хорошо питаться. И кто знает, сколько еще продержится осада. Я бы так никогда не поступила, если бы знала, что с ней произойдет. Мне кажется, сердце мое черствеет с каждым днем». «О, оно всегда либо грубеет, либо смягчается, Гретхен», — ответил я. «Иногда мне хочется просить Бога, чтобы Он позволил мне взять на себя все горести, а остальных людей освободил от них. Но я прощаю тебя от всей души». Я подал ей руку, и она схватила ее обеими руками, горько плача. «Мы все...» Каждый по-своему были потрясены этой первой кошмарной ночью обстрела. Эту ночь мы не забудем никогда. Глава 8. Наш старый дом в руинах. Теперь мы знали, что все это лишь начало осады, которая длилась неделя за неделей с неумолимой яростью. Разумеется, чердаки были самым опасным местом, и поскольку их, как правило, заполняла беднота, эти люди страдали больше всех от голода, пожаров и обстрелов. Каждая разрушенная крыша означала, что новые бездомные семьи будут выброшены на улицу. Наш собственный дом вскоре тоже наполнился беженцами, за исключением одного этажа, где мы оставили себе 4 комнаты с мебелью, гордостью моей бабушки и Гретхен. Каждые 3 дня этим голодающим людям выдавались пайки, но они были весьма скудными, и все съедалось в 2 или 3 присеста. Днем и ночью слышался жалобный плач детей, просящих есть. У Лизбет, чья любовь к детям была необъятной, разрывалось сердце, но ей нечем было с ними поделиться. Что до меня, то, когда бы я ни просил у Гретхен что-нибудь поесть, она настаивала, чтобы я съедал это в ее присутствии. Она подкармливала только Эльзи, но говорила при этом, что нам всем будет лучше, если ее сердце очерствеет. Однажды утром, когда я собрался, как всегда, идти в собор, я был потрясен, узнав, что моя бабушка решила ко мне присоединиться. Она хотела увидеть, как обстоят дела. Я сделал все, чтобы ее отговорить, но она непременно хотела идти. Бабушка захватила свою толстую трость с золотым набалдашником, оперлась на мою руку, и мы с ней вышли на улицу. Мы не успели отойти далеко. Взглянув на улицы, знакомые ей уже больше 50 лет, она увидела лишь руины. Когда мы подошли к домам, перед которыми на тротуарах были выложены домашние вещи, сломанные, искореженные, ей стало плохо, и она не смогла идти дальше. Когда я вел ее назад, домой, она только стонала «О, Боже! О, Боже!» и не могла вымолвить ничего другого, пока не села в любимое кресло у изразцовой печи, которую разжигала даже летом, чтобы согреть свое немощное тело. «Я останусь здесь, пока не умру, Макс», — сказала она. «Мы уйдем вместе, мой старый дом и я. Только молю Бога, чтобы они не смогли уничтожить собор». В тот же самый день епископ с парламентерским флагом ходил в немецкий лагерь, чтобы как-то договориться о перемирии и спасти людей, погибающих за стенами нашей крепости. Но, знаете, он в этом не преуспел, поскольку они не хотели принять наших условий, а мы их. Генерал Урих решил не сдаваться, и большая часть жителей города его поддержала. Но люди, в чьих кварталах разрушения были самые масштабные, говорили друг другу: «Конечно же, его дети в безопасности в Бадене». В тот вечер мы все из-за этого горько переживали. Моя маленькая Сильви была в подавленном состоянии с тех пор, как умерла Луиза. Ее смерть потрясла Сильви, и глаза у нее потускнели от слез. Я надеялся, что осада прекратится, и мы сможем покинуть город. Мне казалось, я потеряю Сильви, если не перевезу ее в какое-нибудь тихое и мирное место. По ночам Лизбет и Эльзи спускались вниз. Лизбет ухаживала за Сильви, потому что Гретхен сильно уставала, а бабушка была уже слишком стара, чтобы быть сиделкой. Эльзи уложили спать на софе, а Лизбет сидела у постели Сильви, держа ее за тонкую исхудавшую руку, которая часто вздрагивала. Мне на самом деле было очень тяжело. Ее несчастное лицо с заострившимися чертами и огромными перепуганными глазами, редко смыкавшимися сном, вызывало в моем сердце глубочайшую боль. Я думал, как чувствовал бы себя Господь Иисус Христос, если бы видел свою маленькую сестру, готовую умереть от страха, в таком месте, как Страсбург, во время его осады. Пушки гремели весь день, едва умолкая. Жуткий отблеск пожаров проникал в комнату, и тогда я плотно закрывал шторы на окнах. Потом меня осенило. Как же так? Сильви, его сестра, и он печется о ней в 10, в 100 раз больше меня. И если она умрет, он готов принять ее руку из моей и повести к миру и покою, как она того желает. Тогда я преклонил голову на подушку рядом с ней и положил руку ей на щеку. Сильви повернулась, и ее лицо с легкой улыбкой оказалось прямо напротив моего лица. «Ты любишь своего брата Макса, Сильви?» — прошептал я. «Очень!» — произнесла она едва слышно. «Иисус Христос тоже твой брат», — сказал я. «Если ты уйдешь от меня, ты попадешь к нему. Ты ведь любишь его, Сильви?» «Он будет такой, как ты, Макс?» — спросила она. «О, я бы очень хотел быть похожим на него!» — воскликнул я. Я иногда дразнил тебя и забывал о тебе, заботясь больше о своих удовольствиях. Он же никогда бы так не поступил. Он любит тебя сильнее всех моих слов, Сильви, и он никогда тебя не забудет и не оставит одну. Когда я все это говорил, раздался оглушительный треск. Все затряслось, будто дом разрывался в мелкие клочья. Вниз по каменной лестнице градом неслись куски черепицы и кирпичи, и потом ударялись о стены, вызывая почти землетрясение. В это же самое время огромная груда обломков рухнула вниз на улицу с грохотом, который смешался с взрывом снаряда, и его осколки впивались в куски дерева и камня, раздирая их в пыль. С верхних этажей, где, как я уже рассказывал, было полно народу, раздавались пронзительные крики. И как только кирпичи перестали грохотать вниз по ступеням лестницы, зазвучали шаги, крики, стоны и причитания. Можно было подумать, что наступил судный день. Я подождал минуту или две, не зная, что будет с нами, все крепче прижимая к себе Сильви. Но когда шум немного утих, я тихо спросил ее: «Сильви отпустит Макса ненадолго?» «Да, иди, Макс», — прошептала она, — «обо мне позаботится другой мой брат». Я поцеловал ее со странным чувством радости от ее слов. Потом я вышел. Было почти невозможно подняться вверх по лестнице из-за людей, в панике устремившихся вниз. «Крыша рухнула! Печные трубы падают!» — кричали они. «Все горит! Не ходи дальше!» Но я был решительно настроен идти дальше, и голос сержанта Клайна, вскричавшего «Браво, Макс!», лишь укрепил меня. Он и его люди не были на службе этой ночью, и это хорошо, потому что, достигнув чердака, мы убедились, что все правда. Самый верхний этаж и этаж Лизбет были почти полностью уничтожены, балки от крыши занимались пламенем. Но у нас под рукой нашлись ведра с водой, и через полчаса опасность пожара миновала. Разве что другой снаряд попадет в это же место. Однако теперь мы лишились защиты в виде крыши и чердачных этажей. «Еще один или два таких гостя, и придется спускаться в подвал», — задумчиво сказал сержант Клайн. Я принес Лизбет печальные вести. Все, чем она обладала в этом мире, пропало, кроме одежды, что была на ней и Эльзи, и сумки, где лежало вязание девочки, с которым она никогда не расставалась. Лизбет до самого рассвета находилась в глубоком раздумье. Рано утром она отвела меня в сторону для короткого разговора. «Макс», — сказала она, — «боюсь, я слишком сильно цеплялась за мои бедные пожитки, но это все, что у меня было, и я опасалась их оставлять. Теперь я вижу, что должна была уйти и ухаживать за ранеными. Я молодая и сильная, я знаю, что выдержу, хотя мне тяжело видеть так много страданий». «Лизбет», — ответил я тихо, — «останься и ухаживай за Сильви». «Нет-нет», — сказала она. — «Я вижу, что Гретхен с каждым днем нервничает все сильнее, потому что не хочет кормить чужие рты. Полагаю, у нее есть где-то тайный запас, но она все равно очень осторожна и выглядит крайне озабочена. Я уйду сразу, вот только моя Эльзи...» «Ты доверишь ее нам?» — спросил я, все еще сомневаясь, что Лизбет сможет расстаться с маленьким ребенком в такой час. «Да», — ответила она дрогнувшим голосом, и глаза ее мгновенно наполнились слезами. «Да, Макс, я полностью доверю ее вам. Только обещай, что разрешишь ей сидеть с тобой за столом и спать в твоей комнате, если я не прошу слишком многого». «Хорошо, Лизбет», — сказал я, — «я буду Эльзи как брат». Это слово «брат» имело теперь для меня новое значение. «Немного славы в том, что я лишилась своего дома, Макс», — произнесла она с трудом, пытаясь улыбнуться и взглядом напоминая мне мои разговоры о военных почестях. «О, я больше так не думаю», — ответил я. «Тут нет никакой славы. Ангелы были правы, когда воспевали. Слава вышних Богу и на земле мир. Но почему Бог не установит мир на земле, Лизбет?» «Ох, это была бы лишь видимость мира», — ответила она со вздохом. «Как отец заставляет своих детей сидеть тихо с помощью угроз и наказаний. Он должен научить их, что они братья, и вот тогда наступит настоящий мир». И так Лизбет ушла, оставляя Эльзи и прощаясь с ней так, будто они никогда больше не встретятся. Когда она ушла, девочка села на стульчик у постели Сильви и своими крошечными пальчиками принялась усердно вязать белую жилетку, которую собиралась подарить Господу Иисусу Христу. Глава 9. Один из моих братьев. На следующий день огромный груз был снят с моей души. Я, как всегда, вышел, чтобы по желанию бабушки осмотреть собор, а потом, по собственной воле, я отправился на осмотр руин протестантского лицея, который любил больше, чем все ребята любили собственные школы. Я с глубокой печалью рассматривал провалившиеся внутрь стены и тут услышал голос, обращенный ко мне. «Привет, юный Крэмер!» Это был Клебер, один из старших учеников. Он был одет в форму, и мне показалось, что он носил ее всегда. Он выглядел намного лет старше и мудрее, чем в последнюю нашу встречу. «Я думал, ты уехал, Крэмер», — сказал он. «Что держит тебя в Страсбурге?» Тут я пересказал ему все почти настолько же подробно, как изложил вам, особенно то, что касалось Сильви, которая занимала тогда все мои мысли, а Клебер слушал меня с самым сочувствующим видом. «Знаешь, у нее нет матери», — сказал я, и голос мой надломился, когда я вспомнил, как матушка оставила на мое попечение Сильви. «А наш отец теперь в Африке. Я не знаю, что мне делать». Клебер молча стоял минуту или две, размышляя над моими словами. Его лицо действительно очень изменилось с тех пор, как он был учеником лицея. «Крэмер», — произнес он наконец, — «если ты решишься расстаться с сестрой, я знаю, как вывести ее из города». «Жена нашего полковника получила от коменданта пропуск, чтобы выехать отсюда с детьми. Она немка, и у нее есть кузен, офицер во вражеском лагере, поэтому она непременно проедет. Я буду умолять ее взять Сильви с собой». «Но разрешат ли ей?» — взволнованно спросил я. «Ее маленькая дочь умерла вчера ночью», — сказал Клебер. «И сегодня днем ее будут хоронить, иначе они уехали бы еще утром. Сильви может занять место умершего ребенка». Так было повсюду. О смерти вы могли услышать от любого, с кем говорили. Поздно вечером Клебер сообщил мне, что Сильви нужно быть готовой к 9 утра на следующее утро, и что у нее не должно быть багажа, кроме небольшого узелка, который она сможет нести сама. Гретхен упаковала кое-какие вещи, а бабушка дала мне кошелек с 50 наполеондорами. Все, что она могла выделить из своих фондов, чтобы передать даме, которая позаботится о Сильве. В ту ночь я не мог заснуть. Я сидел в ее комнате, оберегая ее сон, когда она ненадолго засыпала, и говорил с ней, когда она лежала без сна. Я не был уверен, увижусь ли с ней еще, и твердо знал, что ничего не услышу о Сильве вплоть до окончания осады. А кто мог сказать мне, когда это случится? Она покидала меня, своего брата, ехала с чужими людьми в неизвестное место, где она может умереть, как умерла Луиза. Одинокое, покинутое, несчастное дитя. Никто из мальчишек, не переживших подобного, не знает, каково вот так расставаться с собственной сестрой. Когда наступил момент прощания и на улице ждала карета, я едва смог снести Сильви вниз и оставить ее незнакомке. За нами шла Гретхен, вся в слезах. Бабушка наблюдала за нами с балкона. Двое детей выглядывали из кареты, с любопытством разглядывая свою новую спутницу, однако дама оставалась сидеть в углу. Ее лицо было закрыто плотной вуалью, а у глаз она держала платок. «Мадам», — сказал я, прижимая к себе Сильви, — «моя сестра мала, и у нее нет матери. Она нездорова и очень боится нас покидать, умоляю вас, будьте к ней добры». Незнакомка протянула руки, приняла Сильви в свои объятия и усадила рядом с собой. Время прощания вышло. Дверь кареты закрылась, и возница устремил экипаж настолько быстро, насколько позволяли загроможденные обломками улицы. Я бежал за каретой, не ожидая вновь увидеть Сильви, однако желая, насколько возможно, видеть, что будет с ней дальше. Карета направилась к юго-восточным воротам, Порт-Бланш или Белым воротам, через которые потом вошли немцы по окончании осады. А когда карета выехала из города, сержант Клайн, бежавший рядом со мной, взял меня на крепостную сторожевую башню, откуда мы могли наблюдать ее дальнейшее передвижение. Наконец карета пропала из виду, и я направился домой, весьма удрученный одними обстоятельствами и обрадованный другими. Однако, когда сержант Клайн принес нам новость о том, что карете было позволено проехать через немецкий лагерь, и Сильви теперь в совершенной безопасности, мне стало так легко и покойно на сердце, что за ужином я невероятно развеселил бабушку и даже Гретхен. Вы не должны думать, что все это время мы никогда не смеялись или не доставляли себе удовольствий. Гретхен была весьма даже счастлива и горда, когда ей удавалось за обедом попутчивать нас чем-то необыкновенным. Это представлялось очень трудным, так как невозможно было купить ни молока, ни яиц, ни свежего мяса, ни свежих овощей. К этому времени мы уже ели лошадей и ослов, и только Гретхен могла приготовить их изысканно и умудриться дать блюдам изящные названия, изрядно нас забавлявшие. У нее, разумеется, были тайные запасы. Еще долгое время после того, как картофель стал на вес серебра, если не золота, как она сама предсказывала, она подавала его, поджаривая с такой секретностью, что мы ничего не знали вплоть до момента, когда он появлялся на столе. Мы не оставляли ни кусочка картофелины, даже кожуры. Вы могли обыскать весь Страсбург со свечой в руке, высматривая выброшенные или испорченные остатки пищи, но не нашли бы ничего, во всяком случае, в нашей части города. Хотя поговаривали, что все еще были объедки в кухнях некоторых богачей, но я не могу сказать, насколько это правда. Это было бы грехом и позором, когда сотни людей почти или буквально умирали от голода». Что касается Эльзи, Гретхен считала ее за Сильви, иначе она сердито ворчала бы по поводу лишнего рта, для которого надо искать еду. Похоже, она полностью позабыла Луизу, или же ее сердце все сильнее черствело с каждым днем. Она больше переживала о доме и мебели, нежели о смерти и страданиях других людей. И все же она была нам хорошей и преданной служанкой. У меня случилась с ней всего одна серьезная перебранка, но потом я сдался. В один из дней я шел к нашему булочнику. Бедная Гретхен по-прежнему боялась выходить из дома. И вдруг меня обогнала ватага из полудюжины парней, на вид истощенных, как крысы, с запавшими щеками и глазами, горящими от голода. Этот взгляд я не смогу описать вам никакими словами». Один из них, бежавший впереди, крепко сжимал в руках полусгнившую репу. Другие парни преследовали его и нападали, как делают птицы в суровый мороз, когда у одной из них в клюве оказывается добрая крошка хлеба. Это был хрупкий паренек, задыхавшийся и совершенно обессилевший. Остальные были под стать ему, кроме одного, ростом примерно с меня, и он лучше других умел что-нибудь стянуть или отобрать. Когда я подошел, он зажал несчастного паренька в угол и бил его наотмашь по лицу, чтобы тот отдал ему репу. У меня кровь бросилась в голову. Я ринулся к нему и нанес удар, от которого тот опрокинулся, как кегля, потому что тоже был слабым и шатался от голода. Тогда я встал рядом с мелким пареньком, повернувшись лицом ко всем остальным, и сказал ему через плечо: «Ешь ты под моей защитой». Но когда я посмотрел на лицо парня, которого только что сбил с ног, дикое, отчаянное лицо, состарившееся до времени, меня вдруг охватила огромная жалость. Что я наделал? Поступил бы так Господь Иисус Христос. Я хорошо сделал, встав на защиту слабого, но можно ли было сделать это как-то иначе? Это ведь тоже мой брат. Если я могу простереть правую руку к Господу и назвать его своим братом, он пожелает, чтобы я простер левую руку к этому бедному, одичавшему, отчаявшемуся пареньку и тоже назвал его братом. Вот что подумалось мне, когда я смотрел на него. Мне кажется, он знал, что я начинаю жалеть его, потому что собирался сбежать. «Стой!» — вскричал я. «Ты очень голоден?» «Смертельно!» — ответил он, глядя на меня уже не так по-волчьи, но с прежней угрюмостью. «Иди за мной!» — сказал я, и парень не отставал от меня всю дорогу до булочной. Я очень долго ждал своей очереди, но он ни разу не отвел от меня нетерпеливого взгляда. Получив свои небольшие буханки, я отдал ему одну. Он выхватил ее с диким, полубезумным криком и со всех ног бросился прочь, вероятно, от страха, что я передумаю. Но я бы не передумал, даже в обмен на весь Страсбург. Однако, когда я вернулся домой без недостающей буханки, мне пришлось столько выслушать от Гретхен. Я решил, что она по-настоящему обезумела. Бесполезно было убеждать ее, что я сам обойдусь без хлеба. Это ее нисколько не утихомирило. «Мальчик в твоем положении всегда может поесть», — сказала она. «Если это не хлеб, то будут суп, рис, картофель или что-то еще. Помолчи-ка! Если ты намерен кормить всех голодных нищих в Страсбурге, я сейчас же отдам тебе ключи, и тогда посмотрим. Я делаю все, чтобы вы выжили, и кто знает, сколько это продлится. Никакая помощь к нам не приходит, а генерал Урих скорее позволит всем нам умереть, нежели сдастся. Я уступила в случае с Луизой, я уступила в случае с Эльзи, но теперь я непреклонна. Нет, нет, Макс, в сей же момент дай мне твердое слово, что ты не отдашь ни крошки, ни капли, пока я не разрешу тебе». Это было очень трудно, но я был вынужден дать такое слово. Возможно, Гретхен была права, во всяком случае, она любила бабушку и меня. Глава 10. Мой друг — сержант. Лизбет с утра до ночи занималась ранеными. Я имею в виду не только солдат, попавших под неприятельские пули на крепостных валах и в окопах. Таких действительно было доброе число. Но кроме них в помощи нуждались сотни горожан, изувеченных и искалеченных разрывами снарядов, падавших на наши дома. Среди них было много детей, не сумевших достаточно проворно убежать от опасности. Кроме того, люди страдали от массы болезней, вызванных голодом среди бедных людей, тысячи которых остались без крова, либо жили под простыми навесами, построенными среди руин. Иными словами, Лизбет едва справлялась с работой, и мне показалось, что лицо ее становилось все бледнее и печальнее, несмотря на тихую улыбку, с которой она всякий раз встречала меня. «Вы ведь помните, что верхние этажи нашего дома частично разрушились до того, как Сильвия уехала от нас? Однако в нашем районе города едва ли можно было найти дом в таком же хорошем состоянии, как наш. Ничто и никто не мог убедить бабушку выехать из него, хотя каждый день часть крыши заваливалась внутрь или снаружи дома. При том, что больше в него не попадали снаряды, дом был настолько расшатан обстрелами и обрушениями соседних строений, что, казалось, он весь разваливался и находился на грани гибели, как старик, полный немощи и болезней. Вскоре ничего не оставалось делать, как искать укрытие в подвалах, сделав из них как можно более пригодное жилье. Мы с сержантом Клайном отправились вниз, чтобы посмотреть, как там можно обустроиться, а Гретхен последовала за нами со встревоженным видом. Было всего три подвальных помещения, одно за другим. В первом находилось окно ниже уровня тротуара, но мы не будем видеть ни единого луча света, так как это отверстие следовало засыпать снаружи землей, чтобы защититься от осколков, если вдруг снаряд разорвется на улице. Это самое надежное место, но с учетом сырости, темноты и холода это было жуткое пристанище для моей бабушки, привыкшей к элегантным комнатам, яркому свету и уютному теплу. «Сержант», — сказал я, чувствуя себя весьма подавленно, — «как долго это продлится?» В свете лампы я видел, как он помрачнел. «Макс», — ответил он, — «если верно то, что мы слышали, хотя нельзя полагаться на слухи, генерал должен будет рано или поздно сдаться. Говорят, маршал Базен окружен возле Метца и не может вырваться, но это не самое худшее». «Что же худшее?» — воскликнул я. «Но это не может быть правдой», — сказал сержант. «Это хвастовство пруссаков. Говорят, что император и генерал Макмагон были разгромлены под Седаном, оба сдались вместе с армией и их отправили в Германию как пленников, а пруссаки идут маршем на Париж». Я не мог ни говорить, ни двигаться, так велики были мое удивление и замешательство. «Но кто тогда сможет прийти к нам на помощь?» — спросил я. «Никто, кроме Господа», — сказал сержант, снимая фуражку. Думаю, он был хорошим человеком, пусть даже чересчур молчаливым и сдержанным по меркам Лизбет, с которой людям всегда хотелось поговорить и раскрыть перед ней душу. «Значит, нам придется провести в этой дыре еще много недель!» — воскликнула Гретхен. Мы вовсе забыли о ней, а она хлопотала в третьем, самом отдаленном помещении подвала. «Ладно, постараемся получше здесь устроиться», — ответил сержант. «Идем, Макс, давай перенесем мебель». Итак, мы перенесли все самое лучшее в подвалы. Но как изменилась дорогая мебель с той поры, когда я мог смотреться в полированное дерево и бронзу, как в зеркало. Гретхен то и дело сокрушалась над тем, что мы вносили. Пыль, битые стекла, залетевшие осколки — все это оставило на роскошной мебели царапины и пятна. Но мы постарались аккуратно расставить мебель в подвалах, и когда все было сделано, лампа зажжена, и небольшая переносная железная печка с горячими углями установлена в ногах бабушкиного кресла, помещение выглядело значительно лучше, чем я ожидал. Когда мы завершили расстановку, сержант Клайн поднялся в гостиную, чтобы помочь бабушке спуститься вниз по темным и мрачным ступеням в наше убежище. Мне кажется, я и сейчас вижу, как они медленно, ступенька за ступенькой, спускаются в подвал. Сержант Клайн поддерживает бабушку с величайшей осторожностью и бережностью, и вся мощь этого сильного человека только подчеркивает эту нежность, а бабушка едва опирается на его руку, пристально вглядываясь своими слабыми глазами в черную темноту перед собой. Эльзи была на ступеньках позади них, медленно сопровождая их с вязанием в руке, которое она прижимала к себе как величайшее сокровище, и тусклый лучик дневного света, похоже, задержался на девочке. Я вижу это очень отчетливо, как только закрою глаза и вспомню о моих близких. «Сержант», — сказала бабушка, когда он собирался откланяться на ночь, — «останьтесь с нами и отужинайте с нами в новом жилище». Мне это понравилось, потому что обычно она вела себя с ним с неким дворянским достоинством, державшим его на расстоянии, и мне пришлось уговаривать его остаться, а когда он согласился, то был весьма молчалив, стесненный ее присутствием, но я все же видел, что он был рад и благодарен за оказанную ему честь. Даже Гретхен была вполне довольна. Она сказала, что это разные вещи. Угощать одного из наших храбрых защитников или раздавать буханки хлеба кому попало и всяким уличным сорванцам. После этого прошел день или два. День и ночь теперь были для нас неразличимы, поэтому не могу сказать точно. И я увидел сержанта Клайна и его людей в полной полковой форме. Они заступали на дежурство до утра. Теперь их комнаты располагались над нами, так как они заняли первый этаж, где раньше были магазин и жилая комната за ним. А нам было спокойно, что они всегда рядом. Лицо сержанта Клайна, как обычно, выглядело серьезным, но в этот вечер меня поразило его непривычное оживление, более отрывистые интонации в голосе, когда он жизнерадостно говорил мне: «До свидания, Макс, до завтра». На следующее утро я отнес Эльзи, как часто это делал, в госпиталь, где работала сестрой милосердия Лизбет. Госпиталь располагался в одной из церквей, и ее пол был заставлен низкими койками, размещенными настолько близко, что между ними трудно было протиснуться. Лизбет склонилась над одной из коек, и слезы катились по ее щекам, что выглядело странно, поскольку она уже привыкла видеть страдания и смерть. Я ступал как можно тише по узкому проходу между плотными рядами коек и увидел внизу, почти у моих ног, лицо человека. Оно казалось обескровленным и серым, но глаза были раскрыты и смотрели на нас, узнавая и даже слегка улыбаясь. «Сержант Клайн!» — воскликнул я. «Как же так? Да что с вами?» Но больше я ничего не смог произнести, потому что для меня невозможным кошмаром было видеть его в таком положении, когда лишь накануне вечером он говорил мне: «До свидания, Макс, до завтра». Губы его задвигались, и Лизбет склонилась, чтобы разобрать, что он прошептал. «Он хочет, чтобы Эльзи присела к нему на койку», — сказала она. «Смотри, пусть она будет с ним осторожнее. Останься, Макс, у меня сегодня столько работы». Она ушла, оставив сержанта со мной. Я усадил Эльзи на койку, а сам опустился рядом на колени и следил, чтобы она не сделала ему больно, прижавшись слишком сильно. Несколько минут он с любовью смотрел на нее, видимо, думая о собственных детях. — Как там вязание, Эльзи? — прошептал он побелевшими губами. — О! — ответила она печально. — Оно не такое чистое, как нужно. Никто не может теперь вязать в чистоте. Но когда я закончу, мама выстирает его до бела, и оно убелится, как снег. Сержант напряженно посмотрел на меня, будто хотел что-то спросить, и я угадал его вопрос. «Ты хочешь знать, откуда эти слова?» — сказал я, и его глаза ответили «да», так же ясно, как если бы он произнес это вслух. «Итак, придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Это из книги пророка Исаии. Потом я вспомнил еще один или два библейских стиха, которые, как я полагал, утешат его. И я произнес их, склонившись к самому его уху, так как все это время снаружи грохотали пушки, и трудно было услышать друг друга. Я говорил, и лицо его просветлялось. «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их, Книга Откровения. «А мы ли?» — повторял сержант, останавливаясь на каждом слове. «А мы ли? Убили ли? Кровью Агнца?» Я почти не смел смотреть ему в лицо, такое бледное в преддверии смерти, но внезапно, огромным усилием, он привлек к себе Эльзи и поцеловал. Когда я поднял ее через пару мгновений, он был уже мертв. И снова мы с Лизбет шли за похоронной процессией в городской сад. Когда мы были там раньше, повсюду лежали свежие цветы, и каждый имел собственную тихую могилу. Но теперь была вырыта огромная траншея, гробы укладывали в нее в 3 или 4 яруса, и всех поспешно закапывали вместе, почти без траура. Цветы и печали исчезли, только солнечный свет, голубое небо и звезды были все те же. Они будут бессменно взирать на эти могилы, даже когда иссякнет людская память о погибших. Но я никогда не перестану думать о том, что стало с женой и детьми сержанта Клайна и с маленькой фермой на холмах, которую он оставил всего 2 месяца назад. Глава 11. Белый флаг. Вспомните о нас, тех, кто укрывался в подвалах, где дневной свет заменяла тусклая лампа, а временами слышался грохот, когда наверху рушились стены старого дома, любимого дома нашей бабушки. Мне казалось, рассудок постепенно оставлял ее, и неудивительно. Она беспрестанно твердила о днях, когда была молодой женой и матерью, а иногда называла меня по имени моего дедушки или по имени отца. Она становилась беспокойной, встревоженной, когда теряла меня из виду, и, по рассказам Гретхен, горько плакала. Правда, она ни разу не забыла напомнить мне утром, чтобы я отправился к собору и посмотрел, стоит ли он на своем месте. Поэтому я счел своей обязанностью, то есть я уверен, так поступил бы на моем месте Господь Иисус Христос, оставаться с ней в холодном сыром подвале, кроме тех случаев, когда мне приходилось идти в город по неотложному делу. Это было тоскливо, более тоскливо, чем я могу вам описать. Для меня это стало наихудшим и самым мрачным временем осады. Сержант Клайн был мертв, и больше никто не приносил нам новостей ни о долгожданной помощи, ни о капитуляции. Сильви уехала, и я ничего не слышал о ней, ни единого словечка. Где она была сейчас, как она жила? Она могла лежать в какой-нибудь одинокой могиле, потерянная для всех нас, так же, как Луиза была навеки потеряна для своего брата. Если бы не Эльзи, я не смог бы пережить тревогу и заточение. Она стала нашей единственной радостью и утешением, скрашивая тоскливые часы своим милым лепетом. Ее маленькая жилетка была быстро закончена под руководством моей бабушки, потому что никто так не отвлекал ее от тяжелых мыслей, как Эльзи, сидевшая у ее ног на скамеечке и вязавшая подарок Господу Иисусу Христу на его Рождество. Он будто присутствовал среди нас. Он был рядом с нами, как живой человек. Порой мне хотелось пожаловаться на тоскливые часы, которые я скорее провел бы на улицах, во всей этой суматохе и даже среди кошмара. Но стоило мне взглянуть на Эльзи с ее работой, я тут же вспоминал его образ, думая, с каким ласковым терпением он остался бы возле бедной, старой или одинокой женщины. Эльзи, несомненно, была его даром для нас, когда все остальное было потеряно. Сама Гретхен иногда с замиранием сердца глядела на нее и пекла ей маленький пирожок, чтобы пробудить ее аппетит, когда ей не хотелось есть. Только теперь я обнаружил тайные запасы Гретхен, без которых мы страдали бы от жестокого голода. Во тьме самого дальнего подвала, скрытой от чужих глаз, находилась тщательно замаскированная дверь, не более 4 футов в высоту, ведущая в небольшой погреб. Должно быть, его обустроили одновременно с домом почти 300 лет назад, когда войны и осады были обычным делом. Как только объявили осаду, Гретхен сложила здесь добрую горку картофеля, моркови и яблок. Был здесь и массивный ларь с мукой, начинавший попахивать плесенью от сырости, несмотря на толстые деревянные стенки. Был здесь запас сахара, вина и масла, всего предостаточно, чтобы мы продержались еще целый месяц. И, разумеется, к тому времени осада должна закончиться. Я обнял Гретхен и поцеловал ее в щеку, ведь благодаря ей нам не грозила голодная смерть. Она была так довольна, что дала нам с Эльзи на обед по печеному яблоку сверх обычного рациона. И все же заточение и нехватка здоровой питательной пищи начали сказываться на нас. Мы не могли поддерживать силы лишь картофелем и яблоками. Что касается мяса, его невозможно было достать ни за какие деньги. Дом нашего булочника был давно разрушен, и нигде в городе не пекли добротного хлеба. Наша мука заплесневела, но ничего лучше мы найти не могли. Однако сотни людей были бы благодарны и за нашу муку, если мы могли бы поделиться». Гретхен старалась изо всех сил, чтобы сделать нашу пищу съедобной, но заниматься ее приготовлением было одновременно трудно и опасно. У нас в подвалах, разумеется, не было плиты, и ей приходилось подниматься на этаж выше, где плита сохранилась. С каждым днем голод и смерть набирали силу. Лизбет рассказывала, что в госпитале ощущалась острая нехватка всего необходимого, а пациенты прибывали с каждым часом. Что касается ботанического сада, он уже весь был изрыт могилами. Если обстрел продлится намного дольше, город превратится в груду руин, населенную скелетами. Однажды я вышел посмотреть на состояние собора намного позже обычного и медленно шел по улице, ведущей прямо к его центральному входу, когда увидел огромное скопление людей под башней, в то время как несколько солдат пытались их отогнать. Большинство из них выглядели смертельно голодными, как те парни, дравшиеся за кусок полусгнившей репы. Люди бились отчаянно, сметая солдат с безумной энергией. Рядом со мной, опершись о стену, стоял пожилой человек. Он держался рукой за сердце и наблюдал за столкновением голодными глазами. «Чего они хотят?» — спросил я его. «Это горожане», — говорил он, задыхаясь и произнося слова с горечью и болью. «У них белый флаг». Генерал Урих отверг нашу петицию о сдаче крепости, и они хотят сами установить белый флаг. Мне кажется, я умру, как только это увижу. Так мы и стояли вместе с толпой других мужчин и женщин, во все глаза глядя на происходящую борьбу, иногда замечая мелькающие в окнах башни силуэты горожан, пробивавшихся все выше и выше. Наконец мы увидели их на галерее, идущей вдоль западного фасада собора. И тут в воздухе воспарил флаг, белый, как облачко на фоне неба. Мы издали радостный возглас, но получился всего лишь слабый крик в честь тех, кто поднял флаг. Я поспешил домой, чтобы принести хорошую весть, когда вопль ярости и отчаяния куда громче нашего победного клича заставил меня быстро вернуться. Флаг был сорван, и полк солдат прибыл из гарнизона разгонять толпу. О, мрачное, смертельное горечь и разочарование! Толпу оттеснили прочь. Кто-то выкрикивал злобные оскорбления и проклятия в адрес генерала Уриха. Другие плакали и заламывали руки, как женщины. Я побрел домой, упавший духом, и потом долго стоял напротив нашего старого дома, когда-то столь мирного и счастливого, глядя на его руины. Вот он. Комнаты обнажены всем ветрами дождю. Стены шатаются. Больше половины дома обрушилось. На обломке все еще стоявшей стены висело изображение распятого Христа. Я думал об этом всю ночь. Голова моя шла кругом и была полна видений. Я не мог отделаться от мысли, что он был заново распят в Страсбурге. Только на следующий день, поздно вечером, когда было слишком темно, чтобы отчетливо его увидеть, белый флаг водрузили на башне собора, и никто его больше не сбросил. Новости молниеносно распространились по городу, и я даже не могу сказать, от кого мы об этом узнали. Я лишь помню, как вывел Гретхен из подвала и, неся на руках Эльзи, отправился с ними увидеть Божий свет. Сотни несчастных выползали из своих убежищ, обессиленные и изможденные, устремляя взоры на флаг на башне, а потом падали на землю в слезах от смешанной радости и горя. Через несколько минут после водружения флага кошмарная канонада прекратилась, и хотя наши уши, давно привыкшие к рокоту, все еще ждали его, не прозвучало даже эхо последних пушечных выстрелов. Ни я, ни Гретхен не могли уснуть в ту ночь из-за полной тишины, но бабушка и Эльзи спали весьма крепко. Немцы вошли в Страсбург на следующее утро, привезя с собой подводы с провиантом, заранее приготовленные на случай сдачи города. Вы бы видели эти разношерстные толпы людей, снующие вокруг подвод. Глаза их горели, и они готовы были схватить все, что попадется под руку. Наши старые друзья с того берега Рейна не забыли о нас и не превратились окончательно в наших врагов. Те же самые солдаты, изо всех сил старавшиеся нас уничтожить, теперь готовы были поделиться с нами всем, что у них было. Мы едва могли приспособиться к столь резкой перемене и просто не могли в нее поверить. Говорили, несколько стариков умерли от радости, что беды и кошмары наконец отступили. Но для меня все было еще впереди. Меня ожидало еще одно великое потрясение. Я оставила Лизбет с бабушкой, которая была слишком взволнована и растревожена, чтобы находиться в одиночестве, а мы с Гретхен отправились раздобыть еды из немецкого обоза. Гретхен вернулась домой на несколько минут раньше меня. Я шел следом, неся хлеб, когда увидел, что Лизбет поднимается по ступенькам нашего подвала с Эльзи на руках. Прямо над ними свисала тяжелая перекладина дверного проема, почти упавшая во время последнего обстрела. Они уже поднялись на уровень улицы, когда заметили, что я бегу к ним. Эльзи захлопала в ладошки, а на лице Лизбет засияла улыбка. Но в следующий момент, прежде чем я успел сделать хоть что-нибудь, предупредить или уберечь их, массивный брус рухнул, ударил их, и они пропали из виду. Не помню, как я добежал до них. В следующее мгновение я увидел распростертую Лизбет и головку Эльзи, прижатую к ее груди. Руки Лизбет обнимали девочку, а черная балка лежала поперек них обеих. Лицо Лизбет было белым и неподвижным, лишь слегка улыбалось. Лица Эльзи я не видел. Я сидел над ними долго, не в силах пошевелиться. Никогда прежде я не испытывал такого приступа отчаяния и гнева. Глава 12. Конец наших бедствий. Но не прошло и нескольких минут, как в моих ушах зазвучал милый, чистый голосок Эльзи, поначалу показавшийся мне голосом с того света. Она попыталась пошевелиться и дотронуться рукой до лица Лизбет. И лишь тогда я увидел, что сбившая их с ног перекладина не раздавила их, так как один ее конец зацепился за камень с другой стороны проема. Лизбет, вероятно, была оглушена, но не мертва. Однако мне одному не хватало силы сдвинуть с места тяжелый брус, который, к тому же, так упирался в другие обломки фасада, что опасно было его трогать. Я положил руку на головку Эльзи, чтобы ее успокоить. «Лежи тихо, моя Эльзи!» — попросил я. «Не шевелись, не буди маму! Я разбужу ее осторожно. Лежи очень тихо, и я скоро вернусь!» Я оглянулся, высматривая, откуда можно ждать помощи, но все вокруг были поглощены собственными заботами. И вдруг я увидел, о, я не мог в это поверить, своего отца, стоявшего напротив руин нашего дома. Он всматривался в эти руины так, будто они могли рассказать ему, что стало с Сильвией, его матерью, и со мной. О, вам никогда не понять, вы не сможете себе представить, что значило для меня увидеть отца после всех наших бедствий и горестей. Я бросился в его объятия и минуту или две ощущал себя на небесах. Но надо было спасать Лизбет и Эльзи. Не успев ответить ни на один из его вопросов, я увлек его через улицу к месту, где они лежали. Лизбет открыла глаза и тихо улыбнулась, встретив мой взгляд. У нас ушел почти целый час на то, чтобы благополучно вызволить их из-под завала. Я не отходил от них и кормил хлебом, который принес. Когда ступеньки были расчищены, мы все спустились в подвал к бабушке и Гретхен, чуть не умерших от страха, что они заживо похоронены и отрезаны от помощи, только что подоспевшей к жителям Страсбурга. Но все закончилось хорошо, больше не было ни боли, ни ужаса, а рядом был мой отец, чтобы позаботиться обо всех нас. Случилось так, что участие в исследовательской экспедиции подорвало его здоровье, и он был вынужден вернуться в Египет, где, разумеется, узнал о войне между Францией и Германией и моментально поспешил нам на помощь. Он находился за пределами города в Аппенвайере, что в нескольких милях за Рейном. Последние три дня он вместе с другими людьми следил за ужасным обстрелом города, не в силах что-либо сделать. Прошлой ночью до них дошли вести о капитуляции генерала Уриха, и он тут же со всех ног поспешил к нам, готовый немедленно вывести всех нас в Аппенвайер. Когда это было сделано, и моя бабушка с Гретхен обрели уютное пристанище, мы с отцом отправились на поиски следов Сильвии. Единственным шансом обнаружить их было найти пристанище мадам Бертон, но поскольку ее муж, как военнопленный, отправился вместе с другими офицерами в Германию, мы столкнулись с множеством трудностей. Наконец мы выяснили, что мадам Бертон находилась в Базеле, в пределах Швейцарии, и мы отправились вниз по долине Рейна в этом направлении. Перед нами широко раскинулись луга, изумрудные пастбища, изобильные пшеничные поля, виноградники, заросшие буйной зеленью, живописная долина, обрамленная горами, покрытыми деревьями, лишь слегка тронутыми осенними красками. Все дышало таким миром и покоем, что мне почти невыносимо было на это смотреть, вспоминая о происходившем в Страсбурге, в то время как здесь все так же светило солнце, пели птицы и цвели травы, словно в Эдемском саду, прежде чем его сквернил человек. Это на самом деле был Эдемский сад, место, откуда Бог говорил: «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». В итоге мы нашли Сильви, бледную, исхудавшую, с расшатанными нервами, готовую вздрогнуть и заплакать от любого внезапного звука. На меня нахлынула беспредельная радость, когда я увидел, как она прижалась к отцу после всех пережитых нами страданий. Даже после всех перенесенных бедствий мы не смогли убедить бабушку поехать с нами в Лондон. Из нового дома в Аппенвайере ей тоже был виден собор, ставший для нее самым дорогим местом на земле. Говорили, что все разрушенные дома подлежат скорейшему восстановлению, а в Страсбурге вновь воцарились мир и порядок. Снова открылись магазины и рынки, и, насколько возможно, были ликвидированы следы катастрофы. но остались могилы, рухнувшие дома и осиротевшие семьи, почти как в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. У отца, знакомого со многими образованными и влиятельными людьми из Пруссии, не было трудностей с получением охранной грамоты. Она позволила нам отправиться в окрестности Фальцбурга, все еще переживавшего ужасы блокады, от которых мы были избавлены. Мы искали среди гор маленькую ферму сержанта Клайна, где его дети, вероятно, продолжали надеяться и ждать его возвращения. Но по всей округе, из всех одиноких фермерских домиков с небольшими рощицами, из всех крупных горных деревень, обитатели бежали перед наступавшим противником. Видимо, они имели слабую надежду вернуться домой, как только восстановится мир, но больше они бежали с мукой и отчаянием в сердце. Мы, увы, не нашли никого, кто знал бы и ферму сержанта Клайна или его семью. Что касается брата Луизы, он был по-прежнему заперт в Фальцбурге, несомненно, ничего не зная о гибели сестры. Лизбет, лишившаяся жилья и имущества, с радостью согласилась жить с нами в Лондоне. Всего несколько дней назад, когда я сидел, размышляя о многих вещах, ко мне на колени взобралась Эльзи, погладила меня по щеке, привлекая к себе внимание. В руке у нее был пакет, завернутый в серебряную бумагу. Она торжественно развернула его и показала мне довязанную, наконец, маленькую белую жилетку, все пятна с которой, и от ее трудолюбивых рук, и от пыли, падавшей со стен, были тщательно отстираны. Губы девочки дрожали, и она едва сдерживала слезы. «Макс», — произнесла она, — «мне никак не передать подарок Господу Иисусу Христу на его день рождения в Рождество, да?» «Почему это никак, Эльзи?» — спросил я. «Потому что он далеко-далеко, там, вверху, на небесах», — ответила она. «Нет, Эльзи», — сказал я, — «он здесь с нами. Он сказал, не оставлю вас сиротами, приду к вам». Он часто приходит, каждый день, только мы не можем видеть его лик или слышать его голос. И ты помнишь, уходя, он велел своим апостолам не грустить о том, что короткое время они не смогут его видеть. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». «Я рада, что он приходит», — ответила она, и личико ее просияло. «Но если мы не можем видеть его, как же я передам ему его маленькую белую жилетку?» Тогда я открыл свою Библию, которую Эльзи училась читать, и попросил ее слово в слово произнести следующий стих. «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших», то сделали мне. Эльзи сидела молча и задумчиво, склонив головку на руки, потом радостно захлопала в ладоши, поняв смысл прочитанного. «Макс», — сказала она, — «мы должны пойти и найти одного из самых маленьких братьев Господа Иисуса Христа и посмотреть, подойдет ли ему жилетка, да?» Но мой отец и слышать не хотел о том, чтобы отдать жилетку, связанную Эльзи. Он попросил Лизбет беречь ее, как зеницу ока, в память о шестинедельной осаде Страсбурга, утверждая, что Эльзи поймет, зачем ее сохранили, когда вырастет. Я едва сам понимал это, пока отец не прочел мне следующие слова о женщине, пришедшей с алавастровым сосудом мира и возлившей его Господу на голову. Апостолы негодовали и назвали это ненужной тратой, сказав, что можно было бы продать миру, а деньги раздать нищим. Но Иисус ответил: «Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла».